кто имеет представление о хороших манерах». Из-за тона, которым произнесла это миссис Кео, из-за ее попытки улыбнуться, Эйлиш почувствовала, как в комнату словно прокралась некая печаль. Эйлиш была уверена, что миссис Кео дала ей слишком многое, толком ее не зная, а сейчас слишком многое и сказала. Ей не хотелось сближаться с миссис Кео или попадать в какую-либо зависимость от нее, и Эйлиш позволила молчанию продлиться несколько мгновений, хоть и понимала, что может произвести впечатление человека неблагодарного. А затем почти чопорно кивнула, глядя на миссис Кео. «А когда другие узнают, что я перебралась сюда насовсем?» — в конце концов спросила она. — Своё время. Да и не их это дело. Поняв, к каким последствиям приведёт сделанная миссис Кео, какие неприятности с другими жилицами оно ей сулит, Эйлиш пожалела, что её не оставили в прежней комнате. — Надеюсь, они не станут меня винить. — Не обращайте на них внимания. Не думаю, что кто-либо из нас должен не спать из-за них ночами. Эйлиш выпрямилась, чтобы казаться повыше ростом, и холодно взглянула миссис Кео в лицо. Последние слова ее домохозяйки явно были основаны на предположении, что она и Эйлиш — это одно, а прочие жилицы — совсем другое, подразумевали, что они двое действуют заодно. Эйлиш сочла это допущение бесцеремонным, но понимала также, что решение миссис Кео отдать ей, появившейся здесь совсем недавно, лучшую комнату дома, не только обозлит Патти, Диану, мисс МакАдам и Шейлу Хефернан и ухудшит ее отношения с ними, но и позволит миссис Кео потребовать со временем какой-то ответной услуги. «Она может, — поняла Эйлиш, — попросить об этом, когда ей что-то вдруг позарез понадобится или просто захочется сделать их отношения более близкими. Завязать нечто вроде дружбы, установить тесную связь. Эйлиш взяла едва ли не злость на миссис Кео, и это чувство, соединившись с усталостью, придало ей отваги. «Всегда лучше быть честной», — сказала она тоном Роуз, который та пускала в ход, решив, что кто-то бросил вызов ее чувству собственного достоинства или представлениям о допустимом. И добавила, «Я имею в виду со всеми». «Вот хлебнете с мое», — ответила миссис Кео, — «и поймете, что это помогает лишь время от времени». Эйлиш посмотрела своей хозяйке в глаза, не дрогнув от обиженной агрессивности, с которой та вернула этот взгляд, и решила ничего больше не говорить, что бы ни сказала миссис Кео. Она чувствовала, что старуха рассердилась. Так точно она, Эйлиш, каким-то непонятным образом обманула ее доверие. А после вдруг поняла, щедрость, с которой миссис Кео отдала эту комнату, словно высвободила в хозяйке глубоко укрытое негодование на жизнь, и теперь та старается вернуть его на место, которое ему отвела. «Как я уже говорила, ванная комната в конце коридора», — еще раз напомнила миссис Кео, — «ключ от комнаты оставляю вам». Она положила ключ на столик и вышла, хлопнув дверью так, что удар этот наверняка был услышан всем домом. «Поверят ли ей другие постоялицы, — думала Эйлиш, — когда она скажет, что не выпрашивала эту комнату?» На кухню она во время завтрака не пошла, а, встретив на второе утро у ванной комнаты Диану, проскочила мимо, не произнеся ни слова. Эйлиш понимала, впрочем, что в уикенд разговора с другими девушками ей не избежать. И когда пятничным вечером миссис Кео покинула кухню, не удивилась, услышав от мисс МакАдам, что та желает поговорить с ней с глазу на глаз. Эйлиш сидела на кухне, ожидая ухода и всех остальных, а мисс МакАдам не спускала с нее бдительного взора, как с заключенной или с отпущенной под честное слово преступницы, которая вполне способна попытаться удрать. «Полагаю, вы уже слышали, что случилось», — наконец сказала мисс МакАдам. Эйлиш постаралась, чтобы взгляд ее остался пустым. Мисс МакАдам подошла к кастрюльке, в которой закипала вода, и, прежде чем продолжить, наполнила заварочный чайник.

Аккордеонист, поменяв свой инструмент на саксофон, заиграл медленную тему, по-видимому, хорошо знакомую большинству танцующих. Зал был уже полон. Танцующие двигались медленно и казались Эйлиш, в том, как они откликались на музыку, более изящными, чем те, за кем она привыкла наблюдать дома. Ритмы все замедлялись, и она удивилась, увидев, как близко друг к другу танцуют некоторые. Кое-кто из женщин едва ли не обвивался вокруг партнера. Диана и Патти двигались уверенно и умело. Эйлиш заметила, когда они проплывали мимо нее, что Диана закрыла глаза, словно желая сильнее сосредоточиться на музыке, на прикосновениях высокого партнера, на удовольствии, которое доставляла ей эта ночь. Когда же они проплыли, мисс МакАдам заявила, что, по ее мнению, пора уходить. Пересекая зал, чтобы взять свое пальто, Эйлиш жалела, что они не дождались окончания танца. Тогда никто, возможно, и не заметил бы их слишком раннего ухода. К дому они шли в молчании, ей никак не удавалось разобраться в своих чувствах. Оркестр играл такие красивые, такие томные мелодии. Пары были одеты, на ее взгляд, так модно и так уместно. Она понимала, что ей подобного никогда не достичь. «Нашей Диане следовало бы стыдиться», — вдруг сказала мисс МакАдам. «Бог весть, когда она теперь вернется домой». «Она была со своим поклонником?» — спросила Эйлиш. «Кто ее знает?» — ответила Шейла Хефернан. «У нее что ни день новый появляется, и еще двое по воскресеньям». «Он привлекательный», — сказала Эйлиш, — «и замечательно танцует». Никто ей не ответил. Мисс МакАдам ускорила шаг, заставив и товарок проделать то же. Эйлиш была довольна своими словами, хоть и понимала, что спутниц они рассердили. Хорошо бы сказать что-то еще более резкое, чтобы они не попросили ее через неделю снова пойти с ними на танцы. Вообще-то она уже решила купить себе что-нибудь, хотя бы новые туфли, тогда ей удастся почувствовать себя более похожей на девушек, которые танцевали сегодня. И подумала на миг, не попросить ли у Дианы и Патти совета насчет одежды и косметики. Но рассудила, что это будет слишком. А поскольку по возвращении домой мисс МакАдам и Шейла Хефернан не пожелали ей спокойной ночи, Эйлиш решила, с ними она на танцы больше ни ногой. В понедельник ее поджидала на работе мисс Фортини. Первый момент после того, как та попросила Эйлиш и еще одну помощницу продавца, мисс Делана, пройти с ней в офис мисс Барточчи, Эйлиш подумала, что в чем-то провинилась. Но в кабинете мисс Барточчи попросила их присесть напротив нее. «Магазин ожидают большие перемены», — сказала она, — «потому что перемены происходят вокруг него. В Бруклин переселяется все больше и больше цветных». Она обвела всех взглядом, но Эйлиш не смогла понять по нему, считает ли мисс Барточчи это благом для бизнеса или зловещим поворотом событий. «Мы будем обслуживать цветных женщин, как обычных покупательниц, и начнем с нейлоновых чулок. Станем первым на нашей улице магазином, который продает чулки «Красная лиса» по невысоким ценам, а вскоре добавим к ним сепию и кофе». «Это такие расцветки», — пояснила мисс Фортини. «Цветные женщины предпочитают чулки «Красная лиса», мы ими торгуем, а вы двое должны будете вежливо обходиться с любой, какая зайдет в магазин покупательницей, неважно, цветной или белой». «Они обе всегда очень вежливы», — сказала мисс Фортини, «однако я начну присматривать за ними, как только в нашей витрине появится первое объявление». «Некоторых покупательниц мы можем потерять», перебила ее мисс Барточчи, «но будем продавать наши товары всем, кто их захочет купить, и по хорошей цене». «Однако чулки «Красная лиса» будут продаваться отдельно, не вместе со всеми другими», сказала мисс Фортини, «во всяком случае, поначалу. И займетесь этим вы, мисс Лейси и мисс Делано. Ваша задача — делать вид, что ничего особенного не происходит». «Объявление появится в витрине нынешним утром», добавила мисс Барточчи. «Вы будете стоять за прилавком и улыбаться. Договорились?» Эйлиш и ее коллега переглянулись и кивнули. «Скорее всего, сегодня делать вам будет нечего», — сказала мисс Барточчи. «Но мы собираемся разместить в людных местах рекламу и к концу недели, если нам повезет, у вас минуты свободной не будет». Мисс Фортини отвела их обратно в торговый зал и оставила у длинного прилавка, на который несколько работников уже выкладывали новенькие упаковки с нейлоновыми чулками почти красного цвета. «Почему они выбрали нас?» — спросила у Эйлиш мисс Делана. «Может быть, считают нас достойными этого? Вы-то хоть ирландка, вы на других не похожи». «А вы?» «Я из Бруклина». «Ну, может быть, оно и к лучшему. А может, меня просто легко гонять с места на место? Ох, услышит об этом мой папочка!» Брови у мисс Делана, заметила Эйлиш, были выщипаны идеально. И представила себе, как она часами сидит с пинцетом в руке перед зеркалом. До самого вечера они простояли за прилавком, тихо переговариваясь, однако никто не подошел к ним, чтобы взглянуть на красные нейлоновые чулки. Только на следующий день Эйлиш увидела двух цветных женщин средних лет. Они вошли в магазин, приблизились к мисс Фортини, и та направила их к ней и мисс Делана. Эйлиш поймала себя на том, что неотрывно смотрит на покупательниц, а спохватившись, обвела взглядом магазин и обнаружила, что на них смотрят все. Снова взглянув в их сторону, она отметила, что одеты обе прекрасно, в кремовые шерстяные пальто и небрежно беседуют, как будто в их появлении здесь нет ничего необычного. Мисс Делано, краем глаза увидела она, отступила при их приближении на шаг, но Эйлиш, когда женщины принялись перебирать чулки, отыскивая нужные размеры, осталась на месте. Она изучала их накрашенные ногти, лица, готова была улыбнуться, если они посмотрят ей в глаза. Однако они ни разу не оторвали взглядов от чулок и, даже выбрав несколько пар и отдав их Эйлиш, в глаза ей не взглянули. Мисс Фортини наблюдала за ней через весь магазин, пока она складывала стоимости покупок и показывала женщинам сумму. Получая деньги, Эйлиш заметила, сколь светлые ладони женщин в сравнении с темной кожей на тыльной стороне рук. Она деловито приняла деньги, положила их в цилиндрик и отправила в кассовый отдел. Пока Эйлиш ожидала возвращения чека и сдачи, покупательницы продолжали беседовать. Так точно вокруг не было ни души. И хотя лет обеим было уже немало, Эйлиш думала о том, до чего они обаятельны, с каким усердием заботятся о своей внешности, как совершенны их прически и красива одежда. Она не смогла бы сказать, пользуются ли эти женщины косметикой. Аромат их духов Эйлиш улавливала, но что это за духи, не знала. Вручая им сдачу и аккуратно завернутые в бурую бумагу нейлоновые чулки, она поблагодарила обеих, однако женщины не ответили, просто приняли деньги, чек и пакет с чулками и направились к двери. Неделя шла. Такие женщины приходили все чаще, и при появлении каждой, как замечала Эйлиш, атмосфера в магазине менялась, делалась безжизненной, настороженной. Когда они пересекали зал, никто больше не двигался с места, поскольку не желал стать им поперек дороги. Продавщицы склонялись над своими прилавками, что-то перебирали, затем поднимали взгляды на прилавок Эйлиш с разложенными по нему красными лисами и снова отводили глаза в сторону. Впрочем, стоявшая в глубине магазина мисс Фортини следила за этим прилавком неотрывно. Всякий раз, как к нему подходили новые покупательницы, мисс Делана отступала на шаг, предоставляя Эйлиш возможность обслуживать их. Однако, если появлялась вторая такая компания, ею занималась она, словно некую договоренность выполняла. Поодиночке цветные женщины в магазин не заходили, на Эйлиш, как правило, не смотрели и напрямую к ней не обращались. Те же немногие, что обращались, делали это с такой нарочитой учтивостью, что Эйлиш становилась неловко и даже стыдно. После того, как на прилавке появились кофе и сепия, ей пришлось показывать покупательницам эти чулки, рассказывать о преимуществах этих моделей, однако цветные покупательницы не уделяли ее объяснениям никакого внимания. К концу дня Эйлиш изматывалась и вскоре обнаружила, что едва ли не отдыхает на вечерних лекциях, испытывает облегчение, поскольку они отвлекают ее от мыслей, оцарившей в магазине напряженности, которая в особенности сгущалась вокруг ее прилавка. Она жалела, что ее отобрали для этой работы, и гадала, не удастся ли ей со временем перебраться в другой отдел. Свою комнату Эйлиш любила, и, возвращаясь в нее, надевала пижаму и приобретенный на распродаже халат, влезала в теплые шлепанцы, раскладывала книги по столу у окна и, прежде чем лечь, проводила час, а то и больше, просматривая сделанные на лекциях записи. а затем перечитывая купленное руководство по бухгалтерскому делу. Покоя ей не давали лишь лекции по коммерческому праву. Ей нравилась жестикуляция мистера Розенблюма, его манера говорить, то, как он временами разыгрывал перед студентами целый судебный процесс, живо описывая тяжущиеся стороны, даже если те были компаниями. Однако ни Эйлиш, ни другие студенты, с которыми ей довелось разговаривать, так и не поняли, что от них ожидается, как будут выглядеть экзаменационные вопросы. А поскольку сам мистер Розенблюм был очень сведущ, Эйлиш побаивалась, что он может ожидать от них такого же детального знания судебных дел, их значения и прецедентов, решений, предрассудков и причуд отдельных судей. Это тревожило ее настолько, что она решила объяснить мистеру Розенблюму, в чем состоит ее затруднение. Лекции он читал быстро, переходя от одного дела к другому, от теоретического смысла определенного закона к его толкованию, а затем с такой же быстротой покидал аудиторию, словно спешил на какую-то неотложную встречу. Эйлиш надумала сесть в первом ряду и подойти к мистеру Розенблюму, едва закончится лекция. Однако под конец ее занервничала. Оставалось только надеяться, что он не подумает, будто она лезет к нему с критическими замечаниями. А еще Эйлиш побаивалась, что мистер Розенблюм примется говорить нечто совсем уж непонятное. Ей еще не случалось встречать таких, как он. Мистер Розенблюм напоминал Эйлиш официантов одного кафе рядом с Фултон-стрит. Людей нетерпеливых, желавших, чтобы она принимала любое решение мгновенно и всегда имевших к ней новый вопрос, независимо от того, что она заказывала. «Малую или большую? Разогревать надо? Вам с горчицей?» В Барточес Эйлиш научилась вести себя с покупательницами решительно и храбро, но знала, что сама, обращаясь в покупательницу, становится неуверенной и заторможенной. Однако подойти к мистеру Розенблюму было необходимо. Он казался ей таким умным, знающим так много, что даже направляясь к кафедре, Эйлиш продолжала гадать, как он отнесется к ее простой просьбе. Впрочем, произнеся первые слова, она вдруг обрела, без всяких усилий и колебаний, нечто очень похожее на самообладание. «Существует ли посвященная темам вашего курса книга, которую я могла бы купить?» — спросила она. Мистер Розенблюм принял озадаченный вид и ничего не ответил. «У вас очень интересные лекции», — продолжала Эйлиш, — «но меня беспокоит экзамен». «Они вам нравятся?» Сейчас мистер Розенблюм выглядел моложе, чем когда обращался ко всем студентам сразу. «Да», — ответила Эйлиш и улыбнулась. Ее удивляло, что говорит она без запинок, и вроде бы даже не покраснела. «Вы англичанка?» — спросил он. «Нет». «Ирландка». «Из самой Ирландии», — сказал он, словно самому себе. «Я подумала, может быть, вы порекомендуете мне какой-нибудь учебник или руководство, которое я могла бы проштудировать перед экзаменом. Вас что-то тревожит?» «Я не знаю, достаточно ли будет моих конспектов и тех книг, что у меня уже есть». «Вам хочется прочитать побольше?» «Мне хотелось бы иметь книгу, которую я смогу проштудировать». Он обвел взглядом быстро пустевшую аудиторию. И, казалось, крепко задумался, так точно ее просьба поставила его в тупик. «Основам корпоративного права посвящены несколько хороших книг». Эйлиш подумала, что сейчас он продиктует название. Однако мистер Розенблюм сделал это не сразу. «Вы считаете, что я слишком спешу?» «Нет. Просто я не уверена, что моих записей хватит для сдачи экзамена». Он открыл портфель. Достал блокнот. «Вы единственная здесь ирландская студентка?» «По-моему, да». Она смотрела, как мистер Розенблюм выписывает на листок несколько названий. «На Западной 23-й есть специализированный магазин юридической литературы», — сказал он. «Это на Манхэттене. Вам придется поехать за книгами туда». «Они помогут мне с экзаменом?» «Конечно. Если вам известны начатки корпоративного права и системы наказания за гражданские правонарушения, экзамен вы сдадите». «А этот магазин работает каждый день?» «Вроде бы». «Разумеется, вам нужно будет съездить и проверить, но, насколько помню, каждый». Эйлиш кивнула, попыталась улыбнуться, а он вдруг опять встревожился. «Но скажите, лекции вам понятны?» «Конечно», — ответила она. «Да, конечно». Мистер Розенблюм сунул блокнот в портфель и без церемоний повернулся к Эйлиш спиной. «Спасибо», — — сказала она, однако мистер Розенблюм не ответил, а просто торопливо покинул аудиторию. Когда из нее вышла и Эйлиш, у двери уже топтался сторож, запиравший колледж на ночь. Она уходила последней. Эйлиш спросила у Дианы и Патти о западной 23-й, показала им адрес. Они объяснили, что западная означает к западу от 5-й авеню, а номер дома указывает на расположение магазина между 6-й и 7-й. Девушки расстелили по кухонному столу карту, удивляясь тому, что Эйлиш никогда не бывала на Манхэттене. «Там чудесно», — сказала Диана. «5-я авеню — райское место», — подтвердила Патти. «Я бы все на свете отдала, чтобы там жить. Вот бы выйти за богача с особняком на 5-й авеню». «Да хоть и за бедняка», — сказала Диана, — «был бы особняк». Они рассказали Эйлиш, как добраться подземкой до нужного места, и она решила отправиться туда в следующий свой неполный рабочий день. Пятничный вечер был уже близко, а Эйлиш все не могла заставить себя спросить у мисс МакАдам и Шейлы Хефернан, собираются ли они на танцы. При этом она сознавала, что, предпочтя компанию Дианы и Патти, совершит что-то вроде предательства. Да и потратиться ей, наверное, придется сверх меры, поскольку сначала они отправятся в ресторан. А ей еще и новую одежду, отвечающую их стилю, придется купить. Вернувшись в пятницу с работы, Эйлиш вышла на кухню к ужину с носовым платком в руке и предупредила всех, чтобы никто не подходил к ней слишком близко, потому что она простудилась и может кого-нибудь заразить. Затем громко высморкалась, а во время еды усердно шмыгала носом. Неважно, думала Эйлиш, поверит ей или нет, простуда — лучшее оправдание для отказа от танцев. К тому же она даст миссис Кео повод поговорить о зимних немочах, любимейшая ее тема. «Вот, например, ознобление», — тут же начала домовладелица. «С ним нужно быть очень осторожной. Для меня в вашем возрасте оно было настоящим бичом». «Думаю, в вашем магазине», — сказала, повернувшись к Эйлиш, мисс МакАдам, «каких только микробов не водится». «Микробов и в офисах хватает», — возразила мисс Кео, взглядом дав Эйлиш понять, что проникла в намерение мисс МакАдам унизить ее, продавщицу. «Но никогда же не знаешь, кто может... Хватит уже, мисс МакАдам», — прервала миссис Кео. «Наверное, в такой холод самое лучшее для нас — пораньше ложиться спать». «Я всего лишь хотела сказать, что, как мне говорили, в Барточес стали появляться цветные», — заявила мисс МакАдам. На миг наступило молчание. «Я тоже об этом слышала», — негромко произнесла Шейла Хефернан. Эйлиш смотрела в тарелку. «Что же, они нам могут не нравиться. Однако негры сражались в войне за океаном, не так ли?» — спросила миссис Кео. «И там их убивали точно так же, как наших мужчин. Я всегда это говорю. Если они нам нужны, никто против них не возражает». «Но я не хотела бы», — начала мисс МакАдам. «Мы знаем, чего вы не хотели бы», — снова перебила ее миссис Кео. «Я не хотела бы обслуживать их в магазине», — настояла на своем мисс МакАдам. «Господи, да и я тоже», — сказала Патти. «Вам что, их деньги не нравятся?» — поинтересовалась миссис Кео. «Они очень милые», — сказала Эйлиш. «И некоторые прекрасно одеты». «Так значит, это правда?» — спросила Шейла Хефернан. «Я думала, шутка». «Ну ладно, проходить мимо Барточес я согласна, но только по другой стороне улицы». На Эйлиш вдруг накатило бесстрашие. «Я скажу об этом мистеру Барточе. Он ужасно расстроится, Шейла. Вы и ваши подруги известны там вашим неповторимым стилем, особенно чулками со спущенными петлями и олиповатыми старыми кардиганами, в которых вы щеголяете». «Ну ладно, поговорили и будет», — сказала миссис Кео. «Я хочу доесть мой ужин в тишине и покое». К моменту, когда Патти перестала визгливо хохотать, Шейла Хефернан успела покинуть кухню. Но побелевшая мисс МакАдам осталась сидеть за столом, не сводя глаз с Эйлиш. Разницы между Бруклином и Манхэттеном, куда она поехала во второй половине следующего четверга, Эйлиш обнаружить не смогла, разве что холод, встретивший ее при выходе из подземки, показался ей более суровым и сухим, да ветер более свирепым. Она не сказала бы с уверенностью, чего, собственно, ждала, но некоторый шик в ожиданиях определенно присутствовал. Более роскошные магазины, лучше одетые люди, не такие обветшалые, унылые дома и машины, какими они порой казались в Бруклине.

«Это не страшно», — ответила миссис Кео. «Совсем не страшно. Ей тоже особо задерживаться неохота». После работы Эйлиш, поднявшись из своей комнаты, обнаружила Долорес Грейс, одиноко прибиравшейся на кухне, и сказала, что зайдет за ней в 10. За ужином о танцах никто не говорил. Из царившей на кухне атмосферы, из того, как мисс МакАдам поджимала губы и не скрывала раздражения, которое обуревало ее всякий раз, как к ней обращалась миссис Кео, из мертвого молчания Долорес Эйлиш вывела заключение, что какой-то серьезный разговор уже состоялся. А потому как мисс МакАдам и Диана старались не встречаться с ней глазами, поняла, им известно, что она берет с собой на танцы Долорес. Оставалось надеяться, что они не считают это ее почином, что она сумеет внушить им взять с собой Долорес, ее принудила миссис Кео. Когда Эйлиш поднялась к 10 наверх, вид Долорес неприятно поразил ее. Девушка надела белую блузку с рюшами, дешевую, сильно похожую на мужскую кожаную куртку, белую юбку и почти черные чулки. Красная помада ее выглядела при рыжих-то волосах и веснушках кричащей. Эйлиш усмотрела в ней разительное сходство с приехавшей на Эннискортскую ярмарку женой лошадиного барышника. Увидев Долорес, она едва не удрала к себе вниз, однако не удрала, лишь улыбнулась девушке, сказавшей, что ей надо сбегать наверх за зимним пальто и шляпкой. Эйлиш с трудом представляла себе, как она будет сидеть рядом с Долорес в зале, поблизости от избегающих смотреть в их сторону мисс МакАдам и Шейлы Хефернан, и ждать появления Дианы и Патти с друзьями. «Там хорошие мужики попадаются?» — спросила Долорес, когда они вышли на улицу. «Понятия не имею», — холодно ответила Эйлиш. «Я хожу туда лишь потому, что танцы устраивает отец Флут». «О, Господи! Так он там всю ночь ошивается? Ну, совсем как дома!» Эйлиш не ответила и постаралась придать своей походке побольше достоинства, как если бы она шла с Роуз к 11-часовой мессе в кафедральном соборе Эннискорте. На всякий вопрос Долорес она отвечала негромко и коротко. «Было бы лучше, — думала Эйлиш, — дойти до зала в молчании». Однако полностью игнорировать Долорес она не могла, хоть и обнаружила, пока они стояли на светофоре, что сжимает от раздражения кулаки всякий раз, как ее спутница открывает рот. Эйлиш полагала, что они оставят в гардеробной пальто и подыщут себе место, откуда можно будет наблюдать за танцующими, а мисс МакАдам и Шейла Хефернан постараются устроиться подальше от них. Но нет. Их соседки уселись неподалеку, лишь подчеркнув таким образом, что не желают ни разговаривать, ни как-либо еще якшаться с ними. Эйлиш смотрела, как Долорес, сосредоточенно наморщив лоб, обшаривает зал глазами. «Господи! «Да тут и нет никого», — сказала девушка. Смотревшая прямо перед собой Эйлиш притворилась, что не услышала ее. «Я бы рада была познакомиться с каким-нибудь мужиком. А вы?» — спросила Долорес и подтолкнула ее локтем. «Интересно, какие они, американцы?» Эйлиш устремила на нее пустой взгляд. «Небось, совсем другие», — прибавила Долорес. В ответ Эйлиш немного отодвинулась от нее. «Прочие наши жилицы — жуткие сучки», — продолжала Долорес. «Так и хозяйка говорит — сучки. Только одна у нас и не сучка. Вы!» Эйлиш посмотрела на оркестр. Потом украдкой скосилась на мисс МакАдам и Шейлу Хефернан. Мисс МакАдам встретилась с ней глазами и улыбнулась. Насмешливо, пренебрежительно. Патти и Диана появились еще более многочисленной, чем в прошлый раз, компанией, и тут же стали центром всеобщего внимания. Патти зачесала волосы назад и собрала их в узел, сильно подвела глаза. Все это придало ей вид строгий и эффектный. «Диана», — отметила Эйлиш, — притворилась, что не видит ее. Появление компании словно послужило для музыкантов, исполнявших до сей поры старые вальсы, в чем участвовали лишь пианист и басисты, сигналом. Они заиграли мелодии, которые, как слышала Эйлиш от девушек на работе, назывались свинговыми и были в большой моде. Едва лишь музыка переменилась, кое-кто в компании Дианы и Патти стал аплодировать и одобрительно восклицать. И тут Эйлиш встретилась глазами с Патти, которая поманила ее к себе. Жест был почти неприметным, но сомнений не оставлял. Патти смотрела на Эйлиш почти с нетерпением, и Эйлиш вдруг надумала подойти к ним, улыбаясь всем, как старым знакомым. Пересекая зал, она старалась держаться прямо и уверенно. «Я так рада вас видеть», — сказала она Патти. «По-моему, я понимаю, о чем вы», — ответила Патти. Она предложила заглянуть в дамскую комнату, Эйлиш кивнула и последовала за ней. «Не возьмусь точно определить, с каким видом вы там сидели», — сказала Патти, — «но не со счастливым, это уж точно». Она вызвалась показать Эйлиш, как подводить глаза. И они провели некоторое время перед зеркалом, не обращая внимания на входивших и выходивших женщин. С помощью заколок, которые нашлись в ее сумочке, Патти подобрала волосы Эйлиш. «Ну вот, теперь вы похожи на балерину», — сказала она. «Куда уж там», — ответила Эйлиш. «Но, по крайней мере, больше не выглядите так, точно коров недавно доили». «А я так и выглядела?» «Примерно. Правда, коровы были хорошие. Чистые», — сказала Патти. Когда они, наконец, вернулись в зал, людей там сильно прибавилось. Звучала быстрая, громкая музыка, множество пар танцевало. Эйлиш старалась соблюдать осторожность в том, куда она смотрит, и потому не знала, сидит ли еще Долорес там, где она ее оставила. Эйлиш не собиралась возвращаться к ней, да и встречаться глазами с Долорес ей не хотелось. Эйлиш стояла с Патти и ее друзьями, среди которых был молодой человек с изрядно набриолиненными волосами и сильным американским акцентом, старавшийся объяснить ей, перекрикивая музыку, танцевальные па. Танцевать он ее не пригласил, предпочел остаться с друзьями и то и дело поглядывал на них, показывая Эйлиш танцевальные движения, которые следует совершать в такт музыке, все ускорявшейся, заставлявших танцующих двигаться быстрее и быстрее. Постепенно Эйлиш осознала, что один молодой человек в зале неотрывно смотрит на нее. Наблюдая за ее попытками освоить танец, он улыбался. Ростом молодой человек был немногим выше Эйлиш, но казался сильным. Светлые волосы, ясные голубые глаза. Происходящее вокруг явно забавляло его, он слегка покачивался в такт музыке. Стоял один, и когда она встретилась с ним глазами, на миг отвел взгляд, и Эйлиш удивила выражение его лица. Ни тени смущения от того, что он так долго смотрел на нее. В том, что к компании Дианы и Патти он не принадлежит, Эйлиш не сомневалась. Слишком просто одет, не из модников. Когда оркестр снова ускорил темп, все весело закричали. А парень, обучавший ее танцевать, что-то сказал, однако она не разобрала слов. И лишь подавшись к нему, поняла. Он говорит, что, может, они попробуют станцевать, когда музыка будет не такой быстрой. Она кивнула, улыбнулась и отошла к Патти, по-прежнему стоявшей в кругу своих друзей. Музыка прервалась. Одни пары разделились, другие направились к бару, за содовой, третьи остались стоять посреди зала. Увидев, что ее наставник собрался потанцевать с Патти, Эйлиш сообразила. Должно быть, это Патти попросила его уделить ей внимание, и он по доброте душевной согласился. Мимо, слегка задев ее, проскользнула Диана, ясно давая понять. Она не собирается разговаривать с Эйлиш. И тут к ней подошел тот самый молодой человек, что так долго смотрел на нее. «Вы здесь с парнем, который учил вас танцевать?» — спросил он. Эйлиш отметила его американский выговор и белые зубы. «Нет», — ответила она. «Можно вас пригласить?» «Не уверена, что я сумею. Так тут никто не умеет. Главное — делать вид, что умеешь». Заиграл оркестр, и они оказались в гуще танцующих. Глаза ее партнера, думала Эйлиш, великоваты для его лица. Но, улыбаясь ей, он выглядел таким счастливым, что это не имело никакого значения. Танцором он был хорошим, но ни в малой мере не бахвалился этим, не пытался произвести на нее впечатление или продемонстрировать свое превосходство. И это ей нравилось. Эйлиш старательно изучала его еще и потому, что была уверена. Стоит ей поглядеть по сторонам, как она увидит Долорес, сидящую все на том же месте, в ожидании ее. Когда их первый танец закончился и музыка стихла, молодой человек представился. Тони. И спросил, нельзя ли угостить ее содовой. Это наверняка означало, что он хочет пригласить ее и на следующий танец. Глядишь, Долорес к тому времени уйдет домой или подыщет кого-то себе в пару. Проходя мимо Дианы и Патти, она обнаружила, что обе оценивающие оглядывают Тони с головы до пят. Патти знаком показала, что до ее стандартов Тони немного не дотягивает. Диана просто отвела глаза в сторону. Следующий танец был медленным, и Эйлиш смущала необходимость провести его в чрезмерной близости к Тони. Без чего обойтись было сложно, танцующих набралось слишком много. Она впервые по-настоящему осознала его присутствие рядом с собой и почувствовала. Он тоже старается сохранять дистанцию между ними и спросила себя, в чем тут причина? В деликатности или в том, что она ему не очень-то и нравится? Вот закончится этот танец, думала она. Я поблагодарю его, пойду в гардеробную, возьму пальто и отправлюсь домой. А если Долорес пожалуется на меня, миссис Кео, скажу, что плохо себя почувствовала, оттого и ушла пораньше. Тони удавалось с легкостью двигаться под музыку, не выставляя на показ ни себя, ни Эйлиш. Перемещаясь по залу под звуки наигрываемой саксофоном меланхоличной мелодии, Эйлиш осознала, что никто не обращает на них внимания. Она ощущала тепло его тела, а когда он сказал что-то, уловила сладкий аромат дыхание Тони. И на секунду снова вгляделась в него. Гладко выбритый, коротко подстриженный, мягкая на вид кожа. Поймав ее взгляд, он удивленно изогнул губы, отчего глаза его словно бы еще увеличились. Когда мелодия подходила к концу, сделавшись на вкус Эйлиш еще романтичнее, тело Тони придвинулось к ней. Он проделал это тактично, неторопливо. Она ощутила нажим и силу этого тела и в свой черед придвинулась к нему. И последнюю минуту танца они провели, приникнув друг к дружке. Оба повернулись к оркестру, чтобы поаплодировать. Тони не попытался поймать ее взгляд, просто стоял рядом. Так точно уже решено и с непреложностью, что они останутся вместе и на следующий танец. Он попытался что-то сказать, но было слишком шумно, Эйлиш не расслышала слов. Походило, однако, на то, что Тони сделал дружеское замечание о чем-то. И она кивнула и улыбнулась в ответ. Выглядел он счастливым, ей это нравилось. Оркестр заиграл снова прекрасную, совсем уж медленную мелодию. Эйлиш закрыла глаза и позволила Тони прижаться щекой к ее щеке. Они, можно сказать, почти не танцевали, просто покачивались в такт музыки, как и большинство пар на площадке. Эйлиш гадала, кто он и откуда, этот молодой мужчина. На ирландца Тони, по ее мнению, не походил, слишком привлекателен и дружелюбен, со слишком открытым лицом. Впрочем, сказать что-либо с уверенностью она не могла. Прямизной осанки Тони вовсе не был обязан, как друзья Дианы и Патти, костюму. Ей трудно было представить также, чем он зарабатывает на жизнь. И, покачиваясь в его объятиях, Эйлиш гадала, представится ли ей когда-нибудь случай спросить об этом. Когда танец закончился, саксофонист взял микрофон и объявил, с ирландским выговором, что лучшая часть вечера еще впереди, вернее, вот-вот начнется, поскольку оркестр будет, как и в прошлые разы, играть Кейли. Музыканты просят выйти на танцевальный пол сначала тех, кому этот танец знаком, и, прибавил саксофонист под свист и крики, он надеется, что не все они окажутся уроженцами графства Клэр. «Когда он подаст знак, — сказал саксофонист, — к ним смогут присоединиться все остальные. Вот и получится у нас пляши от души, как в прошлой неделе». «Вы не из графства Клэр родом? — спросил у Эйлиш ее кавалер. «Нет. Я видел вас в первую неделю, но тогда вы не остались до конца и пляши от души упустили, а на прошлой вас и вовсе не было. Откуда вы знаете? Искал вас и не нашел». Внезапно заиграла иная музыка. И, взглянув на сцену, Эйлиш увидела, что состав оркестра изменился. Двое саксофонистов взялись за банджо и аккордеон. Появилась пара скрипачей. За пианино села женщина. Ударник остался прежний. Несколько танцоров вышли в центр зала, а остальные смотрели, как они с превеликой уверенностью и быстротой исполняют сложные движения. Вскоре к этим танцорам присоединились и другие, не менее искусные, а прочие гикали и покрикивали. Темп возрастал, инструменты вторили аккордеону, танцоры громко били каблуками в деревянный пол. Когда аккордеонист объявил, что сейчас оркестр сыграет осаду Энниса, все начали выстраиваться для упомянутого несколько раньше плеши от души. Тони предложил поучаствовать в танце, и Эйлиш сразу согласилась, хоть и не знала его фигур. Они выбрали группу, выстроившуюся в две шеренги лицом друг к дружке. Между тем кто-то произносил в микрофон наставление. Последние в шеренгах танцоры, мужчина и женщина, выходят в центр, кружат там и возвращаются на свои места. Наступает черед следующей пары и так далее. Затем шеренги движутся навстречу одна другой, а когда сходятся, одна поднимает руки вверх и пропускает сквозь себя другую, оказываясь в результате лицом к лицу с новой шеренгой. Музыка заиграла, выкрики, смех, рев инструктора становились все более громкими. Кружение и повороты в центре, удары ног по полу. Последним тактом мелодии каждый танцор уже освоил, казалось, основные фигуры и движения. Эйлиш видела, Тони это нравилось. Он очень старался проделать все правильно, но и следил за тем, чтобы не превзойти ее по каким-либо статьям. «Он сдерживает себя ради нее», — поняла Эйлиш. Когда музыка стихла, Тони спросил, где она живет, а, услышав ответ, сказал, что им по пути. В нем обозначилось что-то новое, столь невинное, нетерпеливое и светлое, что Эйлиш едва не рассмеялась, сказав «да, он может проводить ее до дома», и добавила, что возьмет пальто и встретится с ним снаружи. В гардеробной она поискала в очереди Долорес, но не нашла. Снаружи подморозило. Они медленно шли по улицам, прижавшись друг к дружке и почти не разговаривая. Впрочем, уже вблизи Клинтон-стрит Тони остановился и повернулся к Эйлиш. «Вам следует кое-что знать», — сказал он. «Я не ирландец». «Вы говорите не как ирландец», — ответила она. «Я о том, что во мне нет ирландской крови». «Ни капельки?» — она засмеялась. «Ни одной». «Так откуда же вы?» «Я-то из Бруклина», — ответил он. «А вот мама с папой из Италии». «И что же вы делали?» «Я понимаю», — прервал ее Тони. «Я услышал об ирландских танцах и надумал пойти посмотреть. И мне понравилось». «В Италии нет своих танцев?» «Я знал, что вы зададите этот вопрос. Уверена, они прекрасны». «Я могу сводить вас туда как-нибудь вечером, но должен предупредить. Там все ведут себя как итальянцы». «Это хорошо или плохо?» «Не знаю. Наверное, плохо. Потому что, будь это хорошо, я отправился бы туда и сейчас не провожал вас домой». Они двинулись дальше и промолчали до самого дома миссис Кео. «Можно мне на следующей неделе зайти за вами? Мы могли бы сначала где-нибудь перекусить». Эйлиш понимала. Это предложение означает, что она сможет ходить на танцы без оглядки на чувства и мнения своих соседок. Даже на взгляд миссис Кео, подумала Эйлиш, это дало бы ей основательную причину не брать с собой Долорес. На следующей неделе, направляясь из Барточес в Бруклинский колледж, Эйлиш забывала о своих ожиданиях. Иногда ей удавалось даже уверить себя, что думает она лишь о родном доме, о картинах домашней жизни. Но после, словно резко очнувшись, понимала. Нет, голову ее наполняет пятничный вечер. Мужчина, с которым она познакомилась, с которым будет танцевать в приходском зале, зная, что под конец он проводит ее до дома миссис Кео. Мыслей о прежнем своем доме она сторонилась, подпуская их к себе только когда писала или читала письма, или пробуждалась от сна, в котором видела мать, либо отца, либо Роуз, либо их комнаты на Фрайере-стрит, либо улицы родного города. Ей казалось странным, что простое предчувствие чего-то способно внушать мысль, будто она предвкушает свидание с родиной. История о том, как Эйлиш оставила Долорес с носом, которую рассказала субботним утром Патти, привела к тому, что все опять стали разговаривать с ней, включая и саму Долорес, считавшую поступок Эйлиш в высшей степени оправданным.

Пока шел фильм, он обнимал ее рукой за плечи и несколько раз прошептал на ухо пару-тройку слов. Но и не более того. А потом, когда они ждали поезда подземки, был так весел, фильм до того ему понравился, что Эйлиш ощутила огромную нежность к нему и спросила себя, удастся ли ей хоть когда-нибудь отыскать в нем что-либо неприятное. Вскоре, поскольку в кино они стали ходить довольно часто, она обнаружила, что фильм грустный или тяжелый способен погружать Тони в молчание, в какие-то раздумья, в подобие гнетущих грез, и ему требуется время, чтобы освободиться от них. Точно так же, если она рассказывала ему о чем-то печальном, его лицо менялось. Он переставал шутить и стремился обсудить сказанное. Никогда еще не встречала она таких людей. Эйлиш написала о нем Роуз, отправив письмо в ее офис, но в письмах к матери и братьям о Тони не упоминала. Сестре она попыталась объяснить, как он внимателен и заботлив, и добавила, что поскольку она учится, у нее нет времени на то, чтобы встречаться с друзьями Тони или навещать его семью, хоть он и приглашал ее позавтракать с его родителями и братьями. В ответном письме Роуз спросила, чем он зарабатывает на жизнь. Эйлиш намеренно не стала рассказывать об этом, зная. Роуз надеется, что ее сестра подружилась с человеком, который работает в офисе, в банке или в страховой конторе. Отвечая сестре, Эйлиш упомянула о том, что Тони водопроводчик, лишь в середине одного из абзацев, понимая, впрочем, что Роуз все равно этих сведений не проглядит. Вскоре после этого, в одну из пятниц, она пришла с Тони в танцевальный зал. Настроение у обоих было приподнятое, поскольку холод на улицах стоял уже не такой лютый. Тони рассуждал о лете, о том, как они смогут поехать на Кони-Айленд, и у входа им повстречался отец Флут, тоже веселый. Эйлиш, впрочем, отметила одну странность. Уж больно долго он с ними разговаривал и даже настоял, чтобы они втроем выпили содовой. И поняла. Роуз написала ему и попросила выяснить, что представляет собой Тони. Эйлиш почти загордилась его непринужденно хорошими манерами, легкостью, с какой он отвечал на вопросы священника, оставаясь уважительным, предоставляя вести разговор отцу Флуду, не произнося ни одного неуместного слова. У Роуз, знала Эйлиш, имелись свои представления о том, на что похожи водопроводчики и как они разговаривают. Сестра наверняка вообразила, что Тони груб, неуклюж и не ладит с грамматикой. Эйлиш решила написать ей, что он совсем не такой, что в Бруклине характер человека угадывается по его работе не так легко, как в Эннискорте. Она наблюдала за Тони и отцом Флудом, говорившими о бейсболе. Тони забыл, что беседует со священником. Его обуял пылкий энтузиазм, он забавно, по-приятельски перебивал отца Флуда, выражая страстное несогласие с ним по поводу матча, который оба они видели, и игрока, которого Тони, по его словам, никогда не простит. На какое-то время они, судя по всему, просто запамятовали о присутствии Эйлиш. А когда, наконец, вспомнили о ней, договорились сводить ее, как только начнется сезон, на игру. При условии, разумеется, что она заранее принесет клятву верности Доджерсам. Роуз написала ей, что, по словам отца Флуда, Тони ему понравился, показался очень приличным, достойным и воспитанным. И все же ее беспокоит, что Эйлиш в первый свой бруклинский год встречается только с ним и больше ни с кем. Эйлиш не сообщила сестре, что видится с Тони всего 3 раза в неделю. Ни на что другое лекции ей времени не оставляют. С девушками из дома миссис Кео, к примеру, она ни разу никуда не ходила, что, впрочем, наполняло ее огромным облегчением. Другое дело, что поскольку она смотрела почти все новые фильмы, ей было о чем поговорить с ними за столом. Они уже привыкли к мысли, что Эйлиш встречается с Тони, и больше не лезли к ней с предостережениями или советами на его счет. Перечитав пару раз письмо Роуз, она пожелала, чтобы и та поступила точно так же. Эйлиш уже почти жалела, что вообще рассказала Роуз о Тони. В письмах к матери она его по-прежнему не упоминала. На работе она стала замечать, что кое-кто из девушек уходит, появляются новые, и, в конце концов, в торговом зале осталось лишь несколько прежних продавщиц, наиболее опытных и доверенных. Теперь она 2-3 раза в неделю проводила обеденный перерыв с мисс Фортини, которую считала умной и интересной. Когда Эйлиш рассказала ей о Тоне, мисс Фортини вздохнула и сообщила, что у нее тоже был поклонник-итальянец. Ничего, кроме лишних забот, ей не доставивший. А сейчас он стал бы еще и хуже, потому что вот-вот начнется бейсбольный сезон, во время которого ему только одно и требуется — выпивать с друзьями и обсуждать матчи. А женщин, чтобы рядом, и духу не было. Эйлиш сказала, что Тони пригласил ее пойти с ним на матч. И мисс Фортини снова вздохнула и рассмеялась. «Да, Джованни как-то раз проделал то же самое. Но за весь матч заговорил со мной только раз, потребовал, чтобы я принесла хот-догов ему и его друзьям. А когда я спросила, нужна ли им горчица, лишь огрызнулся. Я, видите ли, мешала ему следить за игрой». Эйлиш описала Тони поподробнее и сильно заинтересовала этим мисс Фортини. «Постойте-ка, он приглашает вас выпить с его друзьями, а после оставляет в обществе их девушек?» «Нет». «Не говорит все время только о себе, если, конечно, не рассказывает, какая замечательная у него мама?» «Нет». «Ну, тогда держитесь за него обеими руками, милочка. Второго такого вам не сыскать. Может быть, в Ирландии, но не здесь». Обе рассмеялись. «Так что же в нем самое худшее?» — спросила мисс Фортини. Эйлиш немного подумала. «Хорошо бы он был дюйма на 2 повыше». «И больше ничего?» Эйлиш подумала еще. «Ничего». После того, как объявили дату начала экзаменов, Эйлиш договорилась на работе, что будет всю ту неделю свободна, и приступила к подготовке. До экзаменов оставалось 1,5 месяца, и все это время она с Тони по субботам в кино не ходила, а сидела у себя в комнате, просматривая конспекты, одолевая книги по праву, стараясь запомнить названия наиболее важных судебных дел и понять значение, которое приобрели вынесенные по ним решения. В порядке компенсации она пообещала Тони, что после экзаменов познакомится с его родителями и пообедает с ними в их квартире на 72-й улице в Бенсонхёрсте. Тони сказал, что надеется добыть билеты на игру Доджерсов и пойти туда с ней и с братьями. «Знаешь, чего я действительно хочу?» — спросил он. «Чтобы наши дети болели за Доджерсов». Он так радовался этой идее, был так возбужден ею, что и не заметил, как застыло лицо Эйлиш. И ей сразу же захотелось поскорее остаться одной, без Тони, чтобы обдумать его слова. Немного погодя, лежа в постели и размышляя, она сообразила, что все сходится одно к одному. В последнее время Тони составлял планы на лето, думал о том, сколько времени они смогут провести вместе, а недавно стал повторять после поцелуев, что любит ее. И Эйлиш знала, что ждет от нее ответа, ответа, которого она пока не дала. «К этому времени, — поняла Эйлиш, — он решил для себя, что женится на ней, и она родит ему детей, которые будут болеть за Доджерсов. План настолько нелепый, — думала она, — что о нем и не расскажешь никому, уж определенно не Роуз, да и мисс Фортини, наверное, не стоит. Но ведь Тони не с бухты-барахты его выдумал. Они встречались уже почти 5 месяцев, и ни одной размолвки, ни одного взаимного недоразумения, если, конечно, не считать большим недоразумением само его намерение жениться на ней. Он внимателен и заботлив, весел и красив. Эйлиш знала, что нравится ему. Это следовало не только из признаний Тони в любви, но также из того, как он отзывался на ее слова, как слушал. Ведь все у них хорошо. Вот закончатся экзамены, начнется долгое лето, которое они уже предвкушают. Несколько раз в танцевальном зале, а то и на улице, Эйлиш попадался на глаза какой-нибудь мужчина, пробуждавший в ней интерес. Но то было мимолетное ощущение, которого хватало всего на 2 секунды. А мысль, что она снова будет сидеть у стены с девушками из дома миссис Кео, наполняла Эйлиш ужасом. И все же она понимала, что в мыслях своих Тони забегает вперед, оставляя ее далеко позади. Его необходимо попридержать. Но как это сделать, не обидев его? Вечером следующей пятницы, когда они, прижавшись друг к дружке, возвращались с танцев, он снова прошептал ей слова любви. Она не ответила. и Тони стал целовать ее, повторяя их. И неожиданно для себя Эйлиш оттолкнула его. Он спросил, в чем дело. Она смолчала. Признание Тони, его настойчивое ожидание ответа пугали ее, вызывали чувство, что она должна смириться с мыслью, только такая жизнь ей предназначена, жизнь вдали от родины. Когда они молча дошли до дома миссис Кео, Эйлиш почти сухо поблагодарила Тони за приятный вечер и, стараясь не встретиться с ним глазами, пожелала спокойной ночи и укрылась в своей комнате. Она понимала, что поступила неправильно, что Тони будет мучиться до четверга. Может быть, он придет повидаться с ней в субботу, — думала она. Однако Тони не пришел. Придумать причину, чтобы объяснить свое желание встречаться с ним пореже, ей лишь не удалось. Можно, конечно, сказать, что ей не нравятся разговоры о детях, ведь они с Тони так мало знают друг друга. Но тогда он, наверное, спросит, насколько серьезно она к нему относится. И придется что-то отвечать, произносить какие-то слова. И если эти слова не покажутся ему достаточно утешительными, она может его потерять. Тони не из тех, кому нравится возиться с подружкой, неуверенной, по душе ли он ей. Уж настолько-то она его знала. В четверг, выйдя из аудитории и начав спускаться по лестнице, Эйлиш заметила Тони еще до того, как он увидел ее. Студентов вокруг него толклось много. Она на секунду остановилась, сообразив, что еще не придумала, какие ему сказать слова. А затем осторожно вернулась на верхнюю площадку лестницы и обнаружила, что может наблюдать за ним оттуда. «Если ей удастся как следует рассмотреть его, — думала Эйлиш, — увидеть, каков он, когда не пытается развеселить ее или произвести на нее впечатление, глядишь, что-то и придет к ней, какое-то новое понимание или способность принять решение». Она отыскала удобный наблюдательный пункт, где Тони мог увидеть ее, только взглянув вверх и налево. Вряд ли он станет смотреть в эту сторону. Слишком уж занимают его студенты, которые спускаются в вестибюль и выходят на улицу. Приглядевшись, она отметила, что Тони не улыбается, но, тем не менее, чувствует себя совершенно непринужденно и полон любопытства. В нем ощущалась какая-то беспомощность. Его готовность к счастью, его пылкость делали Тони странно уязвимым. Эйлиш разглядывала его, и в сознании возникло слово «упоенный». Тони был упоен происходящим, упоен ею, и хотел только одного, чтобы она ясно поняла это. И все-таки его упоенность сопровождалась некой тенью, и Эйлиш, наблюдая за ним, задумалась — а что, если она с ее неуверенностью, с ее отчуждением и сама есть лишь тень, и ничего больше? Ей пришло в голову, что Тони именно таков, каким она его видит, и никакой другой стороны у него нет. Внезапно она задрожала от страха и быстро, как только могла, пошла вниз. По пути к трамваю Тони рассказывала о своей работе, о двух сестрах-еврейках, которые, когда он восстановил для них подачу горячей воды, пожелали покормить его, заранее наготовив неимоверную кучу снеди, даром что времени было всего-то 3 часа дня. Он даже акцент их изобразил. Слушая его, говорившего так, словно ничего между ними в прошлую пятницу не произошло, Эйлиш понимала, что этот быстрый веселый говор, эти сменяющие одна другую истории, необычны для вечера четверга. Так Тони пытается показать, что никаких неладов между ними не было и нет. Когда они подошли к ее улице, Эйлиш остановилась и повернулась к нему. «Мне нужно сказать тебе кое-что». «Я знаю. Помнишь, ты говорил, что любишь меня?» Он кивнул. Лицо его стало печальным. «Ну так вот, я правда не знала, что тебе ответить. Может быть, нужно было сказать, что я думаю о тебе. Мне нравится встречаться с тобой. Ты мне не безразличен, и, возможно, я тоже тебя люблю. И в следующий раз, если ты скажешь, что любишь меня, я...» Она примолкла. «Да». «Я отвечу, что тоже люблю тебя». «Ты в этом уверена?» «Да». «Ни хрена себе!» Прости мне такие слова, но я думал, ты объявишь, что не желаешь меня больше видеть. Эйлиш стояла и смотрела на него. И дрожала. «Знаешь, судя по твоему виду, ты вовсе так не думаешь», — сказал Тони. «Думаю». «Ладно, а почему же ты не улыбаешься?» Она помолчала, потом улыбнулась. Слабо. «Можно я пойду домой?» «Нет. Я хочу немного попрыгать. Вверх, вниз. Разрешаешь?» «Только тихо», — сказала она и засмеялась. Тони взвился в воздух, размахивая руками. «Давай говорить напрямую», — подступив к ней, сказал он. «Ты любишь меня?» «Люблю. Но не спрашивай больше ни о чем и не рассказывай, как тебе хочется иметь детей, которые болеют за доджерсов». «Что? Ты хочешь вырастить болельщиков Янки или гигантов?» Он шутил. «Тони». «Что?» «Не торопи меня». Он поцеловал ее, прошептал о любви, а когда они дошли до дома миссис Кео, стал целовать снова. И в конце концов Эйлиш пришлось приказать ему остановиться, пока они не собрали толпу зевак. Следующий вечер она собиралась посвятить занятиям, а танцы пропустить, но согласилась встретиться с Тони и прогуляться немного вокруг квартала. Экзамены оказались не такими сложными, как она опасалась. Даже письменная работа по правоведению свелась к ответам на простые вопросы, которые требовали лишь самых элементарных знаний. Когда экзамены закончились, Эйлиш испытала облегчение, понимая, впрочем, что теперь Тони примется строить планы, и ей уже не отпереться. Первым делом он назначил день визита Эйлиш в дом его родителей, на обед. Этот визит беспокоил ее, поскольку она не сомневалась, что Тони успел наговорить о ней слишком много. К тому же Эйлиш понимала, что будет представлена не просто как подружка. В назначенный вечер он зашел за ней в настроении самом благостном. Было еще светло, воздух оставался теплым, детишки играли на улицах, взрослые сидели на крылечках. Зимой представить себе такую картину было невозможно, и Эйлиш чувствовала себя легко и счастливо. «Я должен предупредить тебя кое о чем», — сказал Тони. «У меня есть младший брат, Фрэнк. Ему 8 лет, хоть он и притворяется 18-летним. Хороший малый. Но, познакомившись с моей подругой, он обязательно выложит все, что у него есть за душой. Болтун каких мало. Я попытался дать ему денег, чтобы он ушел играть в мяч с друзьями, и отец ему пригрозил. Но он твердит, что никто из нас его не остановит. Однако он понравится тебе после того, как облегчит душу». «И что же он скажет?» «Горе в том, что мы этого не знаем. Он может сказать все, что угодно». «Звучит заманчиво», — сказала Эйлиш. «О, да. И еще одно». «Не надо. Не говори. У тебя есть старенькая бабушка, она все время сидит в углу, но поговорить тоже любит». «Нет, бабушка живет в Италии. Дело в том, что все они итальянцы и выглядят, как положено, итальянцам. Все смуглые, кроме меня». «А ты почему другой?» «Я похож на маминого отца. Так, во всяком случае, говорят. Я его никогда не видел, и мой папа тоже. Да и мама отца не помнит. Он погиб на Первой мировой». «И твой папа думает...» Эйлиш засмеялась. «Он доводит этим маму до белого коленя. Но на самом деле ничего такого не думает. Просто говорит иногда, если я сделаю что-нибудь странное, что, видать, я других кровей. Но это шутка». Семья Тони жила на 2-м этаже 3-этажного дома. Эйлиш удивила моложавость его родителей. Увидев 3 братьев, Эйлиш поняла, о чем он говорил. Каждый был черноволос, с темно-карими глазами. 2 старших были намного выше Тони. Фрэнк представился как самый младший. И у него, подумала Эйлиш, поразительно темные волосы и глаза. 2 других звали Лоренсом и Моррисом. Она мгновенно уяснила, что не следует отпускать никаких замечаний относительно несходства Тони с остальным семейством. Наверняка у каждого, кто попадал в эту квартиру и впервые видел их вместе, уже нашлось, что сказать на сей счет. И притворилась, ничего не заметившей. Поначалу Эйлиш полагала, что кухня — это просто первая комната, в которую ее привели, а за нею находятся гостиная и столовая. Но постепенно поняла, что одна дверь ведет отсюда в спальню братьев, и еще одна в ванную. Других комнат в квартире не имелось. Небольшой стол на кухне был накрыт на семерых. Эйлиш думала, что за спальней мальчиков есть еще вторая, родительская. Однако Фрэнк, едва открыв рот, мигом доложил ей, что родители проводят каждую ночь на кровати в углу кухни, и показал эту кровать, поставленную на бок, прислоненную к стене и благопристойно прикрытую. «Фрэнк, если не замолкнешь, останешься голодным», — сказал Тони. Пахло едой, пряностями. Двое средних братьев изучали Эйлиш. Исподволь, молча, неловко. Оба, — подумала она, — похожи на кинозвезд. «Мы не любим ирландцев», — вдруг объявил Фрэнк. Мать повернулась от плиты. «Фрэнк! Так не любим же, мам, если на чистоту говорить!» Целая банда их напала на Маурицио и сбила так, что пришлось швы накладывать, а все фараоны тоже ирландцы и делать ничего не стали. «Закрой рот, Франческо», — сказала мать. «Вот сами у него спросите», — и Фрэнк указал на Морриса. «Там не одни ирландцы были», — сказал Моррис. «Ну да, все рыжие с большими ногами», — возразил Фрэнк. «Не слушайте его», — сказал Моррис. «Не все, только некоторые». Отец Фрэнка вывел его в прихожую, а когда они вернулись, Фрэнк оказался к радости его братьев должным образом вразумленным. Он уселся напротив Эйлиш и молчал, пока по столу расставлялась еда, а по бокалам разливалось вино. Эйлиш почувствовала жалость к нему. Она только теперь заметила, как сильно он похож на Тони. В прошлый уикенд Эйлиш получила от Дианы инструкции касательно правильного поедания спагетти с помощью одной только вилки. Однако то, что она теперь получила, оказалось не столь тонким и скользким, как спагетти, что приготовила для нее Диана. Соус был таким же красным, но ничего подобного она еще не пробовала. «Почти сладкий», — думала Эйлиш. Пробуя его, она всякий раз задерживала соус во рту, пытаясь понять, из чего он состоит. А еще ей хотелось понять, трудно ли им, столь привычным к спагетти, не замечать ее стараний обойтись, подобно им, одной вилкой и не отпускать на ее счет замечаний. Мать Тони, в говоре которой проступал время от времени сильный итальянский акцент, расспрашивала Эйлиш об экзаменах, о том, собирается ли она провести в колледже еще один год. Эйлиш объяснила, что обучение там двухгодичное, что, закончив колледж, она сможет стать бухгалтером, оставить работу продавщицы. Пока женщины беседовали об этом, все прочие молчали, глядя в тарелки. Эйлиш попыталась поймать взгляд Фрэнка, улыбнуться ему, однако он не дал ей такой возможности. Она посмотрела на Тони, он тоже склонялся над едой. И Эйлиш вдруг захотелось выскочить из этой комнаты, сбежать по лестнице, домчаться до подземки, влететь в свою комнату и отгородиться от всего мира. Главным блюдом оказался плоский кусок жареного мяса, покрытого тонким слоем теста. Попробовав, Эйлиш поняла, что к тесту примешаны сыр и ветчина. Определить, что это за мясо, ей не удалось, а само тесто было хрустким и полным вкусовых оттенков, понять происхождение которых ей опять-таки не удалось. Гарнир из овощей либо картошки отсутствовал. Но поскольку Диана успела объяснить ей, что у итальянцев так принято, Эйлиш не удивилась. Она начала нахваливать еду, говорить, как все вкусно, стараясь дать понять, что и необычно тоже. Но тут раздался стук в дверь. Отец Тони ушел, а вернулся, покачивая головой и посмеиваясь. «Ты нужен, Антонио! В 18-м номере сток забился!» «Так ведь обеденное же время, пап!» — возразил Тони. «Это миссис Бруно! Она нам нравится!» — сказал отец. «Только не мне», — подал голос Фрэнк. «Закрой рот, Франческо», — приказал отец. Тони встал, отодвинув свой стул от стола. «Возьми комбинезон и инструменты», — сказала мать. Слова эти она произнесла, словно бы через силу. «Я ненадолго», — пообещал Эйлиш Тони. «Если он хоть что-нибудь скажет, доложишь потом мне», — он указал на Фрэнка, и тот засмеялся. «Тони — водопроводчик, всю нашу улицу обслуживает», — сказал Моррис и объяснил, что поскольку сам он автомеханик,

Эйлиш улыбнулась. «Большинство тех, кто приходит в этот дом без предварительной договоренности, нуждается или в помощи, или в решении какой-то проблемы», — продолжал отец Флуд. «А вы почти никогда не появляетесь без хорошей новости». «Я скопила кое-какие деньги», — сказала Эйлиш, «и смогу оплатить второй год обучения сама. А когда найду работу, верну вам деньги за первый». «За него заплатил один из моих прихожан», — ответил отец Флуд. «Ему хотелось сделать что-то для людей, и я уговорил его внести деньги за ваш первый год. А скоро напомню, что хорошо бы раскошелиться и на второй. Я объяснил ему, что дело это достойное, что он почувствует себя благородным человеком». «Вы сказали ему, что деньги предназначены мне?» — спросила она. «Нет, в подробности я вдаваться не стал». «Поблагодарите его от меня. Ладно?» «Конечно. Как там Тони?» Вопрос удивил Эйлиш. Отец Флуд задал его словно бы вскользь, совсем спокойно, явно считая Тони частью ее жизни, а не источником хлопот или кем-то нежелательным. «Тони замечательный», — сказала она. «Он уже пригласил вас на игру?» — спросил священник. «Нет, но все время грозится. Я спросила, участвует ли в соревнованиях команда Уэксфорда, однако он моей шутки не понял». «Позвольте дать вам совет, Эйлиш», — сказал отец Флуд, открывая дверь, чтобы проводить ее в прихожую. «Никогда не шутите насчет игры». «Вот и Тони сказал то же самое. Он человек серьезный». Встретившись на следующий вечер с Тони, Эйлиш показала ему письмо, и он объявил, что в ближайшее воскресенье они отправятся на Кони-Айленд и там отпразднуют это событие. «Шампанским?» — спросила она. «Морской водичкой», — ответил он. «А после шикарно пообедаем хот-догами в Натансе». Пляжное полотенце Эйлиш купила в Барточес, а шляпу от солнца взяла у Дианы, сказавшей, что та ей больше не нужна. За ужином Диана и Патти показали всем солнечные очки, которые приобрели для этого лета на променаде Атлантик-Сити. «Я где-то читала», — сказала миссис Кео, «что такие очки могут испортить зрение». «Ну и пусть», — ответила Диана, — «по-моему, они роскошны». «А я читала», — добавила Патти, «что если в этом году выйти на пляж без очков, то на тебя будут пальцем показывать». Мисс МакАдам и Шейла Хефернан примерили очки и, открыто проигнорировав Долорес, отдали их Эйлиш для следующей примерки. «Что же, выглядят они шикарно, ничего не скажешь», — постановила миссис Кео. «Могу уступить их вам», — сказала Эйлиш Диана. «Мне в воскресенье еще одни принесут». «Правда?» — спросила Эйлиш. Услышав, что Эйлиш купила новый купальник, все пожелали увидеть его. Вернувшись с ним наверх, Эйлиш подчеркнуто протянула купальник Долорес, чтобы та посмотрела его первой. «Вам повезло с фигурой, Эйлиш», — сказала миссис Кео. «В самый раз для него». «А я вообще на солнце выходить не могу», — сообщила Долорес. «Тут же вся красная делаюсь». Патти с Дианой захихикали. Тони, зайдя за ней воскресным утром и увидев очки, удивился. «Придется тебя на поводке держать», — сказал он, «а то ведь каждому мужику на пляже захочется тебя умыкнуть». Станция подземки была забита желавшими попасть на пляж людьми, которые закричали от ужаса, увидев, что первые два поезда проскочили мимо, не остановившись. Люди толкались, было душно. Когда поезд наконец пришел, стало ясно, что все в него не поместятся. Тем не менее, толпа начала штурмовать вагоны, смеясь, крича, требуя от других потесниться, дать им место. Протиснувшись, Эйлиш и Тони, нагруженные свернутым пляжным зонтом и сумкой, обнаружили, что места в вагоне не осталось совсем. Она удивилась, когда Тони, держа ее за руку, начал расталкивать людей, пытаясь отвоевать, пока не закрылись двери, хоть какое-то пространство для них двоих. «Долго ехать?» — спросила Эйлиш. «Час, может, дольше. Это смотря сколько остановок будет. Ты не унывай, думай о больших волнах». На пляже, до которого они в конце концов добрались, было почти так же тесно, как в поезде. Эйлиш отметила, что за всю поездку улыбка ни разу не сошла с лица Тони,

а когда это проделывал кто-то из братьев, от беседы уклонялся. Тони и Фрэнк норовили держаться поближе друг к другу, и Фрэнк постоянно пытался выяснить мнение Тони по тому или иному предмету. Лоренс, похоже, разбирался в игре лучше всех и с легкостью оспаривал заявление Тони. Эйлиш посмеивалась, наблюдая, как Фрэнк переводит взгляд с Тони на Лоренса, спорящих о достоинствах Эббетсфилда. Лоренс настаивал на том, что стадион слишком мал, старомоден, и его следует снести. Тони отвечал, что его никогда не снесут. Глаза Фрэнка перебегали с одного брата на другого, походило на то, что он совершенно сбит с толку. Моррис в их споры не вмешивался, но подгонял братьев к стадиону, говоря, что они едва ползут. Отыскав свои места, братья усадили Эйлиш между Тони и Моррисом. Лоренс сел слева от Тони, а Фрэнк справа от Морриса. «Мама велела не сажать вас с краю», — объяснил Фрэнк. Хотя и Тони, и девушки из дома миссис Кео объясняли ей правила игры, похожие заключила Эйлиш на английскую лапту, в которую она играла дома с братьями и их друзьями, никаких определенных ожиданий ей это не внушило. Лапта, думала Эйлиш, игра хорошая, однако она никогда не вызывала в людях такого волнения, как хёрлинг или футбол. Прошлым вечером мисс МакАдам уверяла, что бейсбол — лучшая игра в мире, но остальные считали его слишком медленным, перегруженным паузами. Диана и Патти сошлись на том, что лучшее в бейсболе — это возможность сходить за хот-догами, содовой и пивом, а вернувшись, узнать, что ничего важного за время твоего отсутствия не случилось, пусть все и заходились в крики. «В последний раз победу у нас украли, вот и все, что я могу сказать», заявила миссис Кео. «Очень было обидно». До матча оставалось полчаса. Однако все вокруг вели себя так, точно он начнется вот-вот. Тони, как обнаружила Эйлиш, начисто забыл про нее. Обычно он был внимателен, улыбался, задавал вопросы, слушал ее, что-то рассказывал. Теперь же его переполняло возбуждение, и роль заботливого, отзывчивого друга была ему не по силам. Он разговаривал с людьми, сидящими за ним, передавая услышанное Фрэнку, склоняясь к нему через Эйлиш, начисто ее игнорируя. Сидеть спокойно он не мог, вскакивал, садился снова, выкручивал шею, стараясь увидеть происходящее за его спиной. Между тем, разжившийся программкой Моррис сосредоточенно читал, время от времени делясь крупицами почерпнутой информации с Эйлиш и братьями, и выглядел встревоженным. «Если мы проиграем, Тони с ума сойдет», — сказал он Эйлиш. «А если выиграем, сойдет тем более, и Фрэнки заодно с ним». «Так что же лучше?» — спросила она. «Победа или поражение?» «Победа», — ответил Моррис. Тони с Фрэнком пошли за новыми хот-догами, пивом и содовой. «Поберегите наши места», — попросил Тони и усмехнулся. «Да, поберегите наши места», — повторил Фрэнк. Когда игроки высыпали, наконец, на поле, все четверо братьев вскочили и принялись выкликать их имена. Однако довольно скоро произошло нечто, не понравившееся Тони, и он, приуныв, сел снова. И на миг взял Эйлиш за руку. «Все против нас», — пожаловался он. Впрочем, едва лишь игра началась, Тони ударился в стремительный комментарий, достигавший апогея всякий раз, как что-нибудь происходило. Временами, когда Тони затихал, эстафетную палочку подхватывал Фрэнк, указывая братьям на что-либо. Однако его немедленно останавливал Моррис, наблюдавший за игрой с неторопливым, сосредоточенным вниманием и почти ничего не говоривший. Тем не менее, Эйлиш чувствовала, что он поглощен и взволнован игрой еще и посильнее Тони, несмотря на все крики, восклицания, посулы и уханье последнего. Эйлиш же следить за ней попросту не могла. Не понимала, как набираются очки и чем хороший удар отличен от плохого. Да и разобраться, кто из игроков есть кто, не могла тоже. Игра шла медленно, как и предсказывали Диана с Патти. Эйлиш знала, однако, что отлучаться в дамскую комнату не следует, поскольку в тот самый миг, когда она объявит об уходе, может случиться что-то, чего, по мнению братьев, упускать ну никак нельзя. И пока Эйлиш сидела, наблюдая за игрой, пытаясь разобраться в запутанных ритуалах, ее вдруг поразила мысль, что Тони, несмотря на всю его суетливость, выкрики, которыми он пытался привлечь внимание Фрэнка к чему-то важному, восторженные вопли, сменявшие приступы горестного отчаяния, ни единого раза не вызвал у нее раздражения. Мысль была странная. И Эйлиш принялась то краешком глаза, то в открытую наблюдать за ним, отмечая, как он забавен, как полон жизни, как изящен, как быстро все схватывает. И начала понимать также, какое удовольствие он получает, даже больше, чем братья, и с большими, чем у них, откровенностью, юмором и заразительной легкостью. Эйлиш не возражала против его невнимания к себе. На самом деле она наслаждалась им, как и тем, что Тони предоставил Моррису объяснять ей происходящее на поле. Тони был до того поглощен игрой, что у Эйлиш появился шанс поразмыслить о нем без спешки, порадоваться его близости, отметить, насколько он не похож на нее во всех отношениях. Ей подумалось, что Тони никогда не сможет увидеть ее так, как она сейчас видит его. И Эйлиш нашла в этой мысли бесконечное облегчение, прекрасное решение множества проблем. Волнение Тони, волнение толпы увлекло ее, и вскоре Эйлиш уже притворялась, что следит за ходом игры. Она также кричала, подбадривая доджерсов, как все вокруг, и, поймав направление взгляда Тони, смотрела туда, куда он указывал. А когда команда, судя по всему, стала проигрывать, просто тихо сидела с ним рядом. Наконец, по истечении почти 2 часов, все встали. Эйлиш, Тони и Фрэнк договорились встретиться, после того, как она заглянет в уборную, в очереди к ближайшему киоску, торговавшему хот-догами. Поскольку ее мучила жажда, Эйлиш, отыскав братьев почти у самого киоска, решила, что должна по возможности ничем не отличаться от них. И тоже взяла себе пиво и постаралась покрыть хот-дог горчицей и кетчупом такими же театральными взмахами, как Тони с Фрэнком. К моменту их возвращения на места игра уже возобновилась. Эйлиш спросила у Морриса, неужели прошел всего лишь первый тайм, и услышала, что в бейсболе таймов нет. Перерыв устраивают после 7-го ининга, почти под конец игры, и это скорее короткая пауза, а называется она стретчем. Тут Эйлиш пришло в голову, что Моррис — единственный из 4 братьев, кто имеет некоторое представление о подлинной глубине ее невежества по части игры. Она сидела, думая об этом и улыбаясь самой себе. Странно, насколько ей было безразлично это, даже когда что-нибудь из происходившего на поле сбивало ее с толку. Она понимала только одно. По какой-то причине удача и успех в очередной раз медленно ускользают от бруклинских доджерсов. День благодарения Эйлиш провела с семейством Тони. И его мать решила, что она сможет прийти к ним и на Рождество, и почти обиделась, услышав отказ. Спросила, возможно, ей не по вкусу их еда? Эйлиш объяснила, что не хочет подводить отца Флуда и собирается в этом году тоже поработать в доме приходского собрания. Тони с матерью несколько раз говорили ей, что ее работу там способен выполнить и кто-то другой. Однако Эйлиш осталась непреклонной. Она чувствовала себя слегка виноватой, слушая их слова о ее самоотверженном милосердии и зная, что долгий день у отца Флуда будет ей приятнее, чем предрождественский ужин в квартирке Тони и его семьи. Все они нравились ей. Несходство 4 братьев представлялось интригующим, но по временам она ощущала, оставаясь одна после завтрака или ужина с ними, удовольствие большее, чем от сидения за их столом. После рождественские дни она виделась с Тони каждый вечер. В один из них он рассказал ей о плане, который сложился у него, Морриса и Лоренса. Они собирались купить по бросовой цене участок земли на Лонг-Айленде и застроить его. «Это потребует времени», — сказал Тони. «Года, возможно, а то и 2, потому что участок находится вдали от коммунальных сетей. Это попросту кусок голой земли». Однако братья знали, что сети туда вскоре подтянутся. «Пустая сейчас земля», — сказал Тони. «Через несколько лет обзаведется асфальтированными дорогами, водопроводом и электричеством. Места на их участке хватит для 5 домов с собственным садом каждый. Моррис учится по вечерам на инженера-сметчика, а Тони с Лоренсом будут ведать сантехникой и плотницкими работами. Первый дом, — объяснил он, — они построят для семьи. Матери давно хочется обзавестись садом и настоящим собственным жильем. А после возведут еще 3 дома,

обсуждали перемены, которые произошли в Бруклине за последние несколько лет, делились мнениями о том, какие еще могут случиться. Впрочем, время от времени они все же прерывались и спрашивали у Эйлиш, не нуждается ли она в чем-нибудь. «Она так потрясена, бедняжка», — говорила миссис Кео. Эйлиш отвечала, что ей ничего не нужно, и закрывала глаза. И разговор возобновлялся. И миссис Кео спрашивала у собеседников, стоит ли ей купить телевизор, чтобы ее жилицам было чем занять вечера. По ее словам, она боялась, что телевизор может никому не понравиться. И куда она тогда его денет? И Тони, и отец Флуд советовали купить. Но миссис Кео считала, что никто ведь не гарантирует выпуск все новых и новых программ, потому рисковать ей не хочется. «Вот когда все заведут телевизоры, тогда и я заведу», — заявила она. В конце концов, они исчерпали темы для разговора и условились, что завтра в 10 утра отец Флуд отслужит мессу за упокой души Роуз, а миссис Кео придет на службу в церковь, и Тони с матерью тоже. «Ну и обычные прихожане соберутся», — сказал отец Флуд, и он оповестит их перед мессой, что служит ее в память замечательной женщины, а перед причащением скажет о Роуз несколько слов и попросит всех помолиться за нее. Он предложил Тони подвести его до дома и тактично остался ждать с миссис Кео в гостиной, когда тот попрощается в прихожей с Эйлиш. «Прости, что я молчала», — сказала она. «Я думала тебе», — ответил Тони. «Представлял, что умер кто-то из моих братьев. Может быть, это звучит эгоистично, но я пытался вообразить твои чувства». «Я все думаю о ее смерти», — ответила Эйлиш. «И не могу этого вынести. Потом на минуту забываю про нее, а когда вспоминаю, чувствую себя так, словно впервые услышала. Никак не могу избавиться от этих мыслей». «Мне хотелось бы остаться с тобой», — сказал Тони. «Мы увидимся утром. Ты только скажи матери, чтобы она не приходила, если это ее затруднит». «Она придет. Какие уж теперь затруднения», — ответил он. Утром Эйлиш подивилась тому, что спала она крепко, а проснулась с мгновенным осознанием, что пойдет не на работу, а на поминальную мессу. Сестра, знала она, все еще лежит в доме на Фрайере-стрит. В кафедральный собор ее перенесут позже, вечером, а похоронят после утренней мессы. Пока они с миссис Кео собирались в приходскую церковь, все представлялось простым, понятным и почти неизбежным. Но, идя по знакомой улице, глядя на чужих людей, Эйлиш говорила себе, что умереть мог и кто-то из них, а не Роуз. И сейчас стояло бы еще одно весеннее утро с намеком на тепло в воздухе, и она шла бы, как обычно, на работу. Представить себе Роуз, умирающей во сне, она не могла. Открыла ли сестра глаза хотя бы на миг, или просто лежала, спокойно дыша, и вдруг, как будто это было в порядке вещей, ее сердце остановилось, а с ним и дыхание. Как такое могло случиться? Кричала ли она ночью, оставшись неуслышанной, или бормотала что-то, или шептала? Чувствовала ли что-нибудь накануне вечером? Ощущала, что на исходе последний день ее жизни на этом свете? У себя в комнате Эйлиш просмотрела стопку писем Роуз, пытаясь угадать, между какими двумя сестра узнала, что больна, или она знала о своей болезни еще до отъезда Эйлиш. Тогда это меняло для Эйлиш всю ее жизнь в Бруклине. Все пережитое здесь становилось таким незначительным. Она вглядывалась в почерк сестры, разборчивый и ровный, говоривший о самообладании и уверенности в себе, и размышляла, случалось ли, что, написав какие-то из этих слов, Роуз отрывала взгляд от письма и вздыхала, а затем, сделав усилие, собиралась с мыслями и продолжала писать, ни на единый миг не умеряя решимость не разделять ни с кем свое знание, кроме врача. Она представляла себе, как Роуз лежит сейчас в темных одеждах смерти посреди мерцающих на столе свечей. Потом гроб закрывают. В прихожей и на улице стоят люди со скорбными лицами, там и ее братья в темных костюмах и галстуках, тех, что и на похоронах отца. И все утро, во время мессы и после в доме отца Флуда, Эйлиш перебирала одно за другим мгновение смерти Роуз и ее переселение на кладбище. Обитательницы дома миссис Кео почти испугались, когда Эйлиш сказала, что хочет пойти после полудня на работу. Она видела, как миссис Кео шепталась об этом с отцом Флудом. Тони спросил, уверена ли она в своем решении, и после того, как Эйлиш настояла, сказал, что проводит ее до Барточес, а затем подождет у миссис Кео. Миссис Кео пригласила Тони и отца Флуда на ужин, который начнется с молитвы за упокоение души Роуз. Эйлиш отправилась в магазин и на следующий день, решив посетить также занятия в колледже. В кино или на танцы они пойти не могли, поэтому Тони повел ее в ближайшую закусочную, сказав, что если она не пожелает разговаривать или заплачет, он не против. «Я так хочу, чтобы ничего этого не было», — прибавил он. «Все время хочу». «Я тоже», — ответила Эйлиш. «Хоть бы она открылась кому-то из нас, а еще лучше, чтобы ничего не случилось, и она была сейчас дома. Жаль, что у меня нет ее фотографии. Ты бы увидел, какой она была красавицей». «Ты и сама красавица», — сказал Тони. «Роуз была самой красивой, все так говорили, и я не могу избавиться от мысли о том, где она теперь. Мне нужно перестать думать о ее смерти, о гробе, обо всем этом и, может быть, начать молиться. Но это так трудно. Хочешь, я помогу тебе?» — спросил он. Погода налаживалась. Но для Эйлиш мир будто лишился красок. В торговом зале она тщательно следила за собой и гордилась тем, что ни разу не сорвалась, не кинулась вдруг в дамскую комнату, чтобы поплакать. Мисс Фортини сказала, что если понадобится, то она вправе в любой день уйти с работы пораньше, а если Эйлиш захочет, они могут встретиться где-нибудь, поговорить о случившемся. Тони каждый вечер встречал ее после занятий. Эйлиш нравилось, что он принимает ее молчание, когда ей не хочется говорить. Тони просто держал ее за руку или обнимал за плечи, пока они шли к дому, жилицы которого ясно дали Эйлиш понять. Когда ей что-то понадобится, что угодно, она может просто постучать в дверь любой из них или прийти на кухню, и они все для нее сделают. В один из вечеров она поднялась за чашкой чая на кухню и увидела на маленьком столике адресованное ей письмо, которое раньше проглядела. Пришло оно из Ирландии, но конверт был написан почерком Джека. Эйлиш не стала вскрывать письмо сразу, а отнесла вместе с чаем вниз, чтобы прочитать без помех. «Милая Эйлиш, мама попросила, чтобы я написал тебе, потому что у нее самой на это нет сил. Пишу в парадной гостиной за столиком у окна. Дома было полно людей, но теперь тут не слышно ни звука. Все разошлись. Сегодня мы похоронили Роуз. Мама просила передать тебе, что день выдался погожий, без дождя. Отец Квейт отслужил по Роуз-мессу. Вчера утром, после тяжелой ночи на почтовом судне, мы приехали сюда дублинским поездом. Дома еще продолжалось бдение у ее тела. Она была прекрасна. Волосы и все остальное — и все говорили, какой спокойной она выглядит, как будто просто спит. Может быть, до нашего приезда так и было, но когда я увидел ее, она совсем на себя не походила. Не выглядела хуже или еще что, просто когда я опустился на колени и притронулся к ней, мне и на секунду не подумалось, что это она. Наверное, не стоило об этом писать, но я решил, что самое лучшее — рассказать тебе все как есть. Мама просила написать обо всем, что происходило, о людях, которые к нам приходили, а пришел весь гольф-клуб, да и офис Дэвиса на то утро закрылся. С папой, когда он умер, было иначе. На какую-то минуту могло показаться, что он живой. А Роуз была точно каменная и бледная, ну, будто на какой-нибудь картине, но красивая и спокойная. Не знаю, что со мной было не так, но я совсем не думал, что это она, пока нам не пришлось нести гроб. Мальчикам, мне и Джему, и Биллу, и Фонси Дойлу из Клонгола. Хуже всего то, что я никак не мог поверить, что это ее мы несем, закрываем в гробу, закапываем в землю. Я еще буду молиться за нее, вернувшись назад. Но тогда мне просто не удавалось следить за словами молитвы. Мама просила написать, что отдельно попрощалась с ней от тебя. Но когда мама говорила с ней, я не смог остаться в комнате. Я и гроб-то нести почти не мог, так сильно плакал. И смотреть на нее на кладбище тоже не мог. Все время прикрывал ладонью глаза. Наверное, зря я тебе это рассказываю. Дело в том, что мы должны вернуться на работу, а мама об этом еще не знает, по-моему. Думает, что кто-то из нас сможет остаться с ней, но мы не можем. Ты же понимаешь, не такая в наших местах работа. Не знаю, какова она в твоих, но мы обязаны вернуться. И мама останется здесь одна. Ее будут навещать соседи и другие люди, но, думаю, она пока ни о чем не догадывается. Я уверена, она была бы счастлива повидать тебя. Мама все повторяет, что других надежд у нее теперь не осталось, но мы не знаем, что ей об этом сказать. Мама не просила меня упоминать об этом, но, думаю, когда она сможет написать тебе, ты услышишь от нее то же самое. По-моему, она хочет, чтобы ты вернулась. Она ни разу еще не проводила ночь в доме одна и теперь повторяет, что не справится с этим, а нам необходимо возвращаться. Она у меня спрашивала, не слышал ли я о какой-нибудь работе в городе. Я обещал разузнать, однако все дело в том, что я должен вернуться назад. И Пат с Мартином тоже. Прости, что пишу так бессвязно. Наши новости, наверное, ужасно поразили тебя. Так же, как нас. Мы целый день не могли отыскать Мартина, потому что его не было на работе. Тяжко думать о том, что Роуз лежит в земле, и больше мне сказать нечего. Мама хотела, чтобы я написал, как все были к ней добры, и это правда. А о том, что она непрерывно плакала, не писал. Однако так и было. Во всяком случае, большую часть времени. Сейчас я закончу письмо, положу его в конверт. Перечитывать не буду, потому что уже начинал писать несколько раз, но, перечитав, рвал и начинал заново. Заклею конверт, а утром отправлю. Думаю, Мартин в эту минуту объясняет маме, что завтра нам придется уехать. Надеюсь, письмо у меня получилось не слишком ужасное, но, как уже было сказано, я не знал, о чем нужно написать. Мама порадуется, что я его посылаю. Сейчас пойду скажу ей, что письмо написано. Помолись за нее. Все. Пошел. Любящий тебя брат Джек. Эйлиш перечитала письмо несколько раз, а затем поняла, что не может оставаться сейчас одна. В написанных Джеком словах она слышала его голос, ощущала присутствие брата здесь, в комнате. Ей казалось, что он пару минут назад вернулся с матча по хёрлингу, который его команда проиграла, и прерывающимся шепотом рассказывает об этом. Будь она сейчас дома, сидела бы, разговаривала с Джеком, слушала его, и с матерью, с Мартином, с Патом, детально обсуждая все случившееся. Она не могла представить себе мертвую, лежащую на столе Роуз. Прежде Эйлиш думала о ней как о заснувшей, уложенной во сне на стол. Но теперь видела сестру окаменевшей, покинутой жизнью, закрытой в гробу, изменившейся и продолжающей меняться, удаляющейся ото всех. Эйлиш хотелось, чтобы Джек ничего ей не написал, но ведь кто-то должен был это сделать, понимала она. А лучше, чем он, никто не смог бы. Она ходила кругами по комнате, пытаясь понять, как ей поступить. На миг мелькнула мысль, что можно дойти до подземки, поехать в порт, найти судно, которое первым отходит в Европу, купить билет, подождать и подняться на борт. Однако Эйлиш быстро сообразила. Ничего не получится. Свободного места на корабле может не оказаться, да и деньги ее лежат в сберегательном банке. Поговорить с кем-нибудь из девушек? Она мысленно перебрала своих соседок. Нет, ни одна из них помочь не сумеет. Только Тони способен на это. Она взглянула на часы. 10:30.

сидя рядом с хранящей ледяное молчание миссис Кео, решила отрицать категорически и бесстыдно, что Тони хотя бы близко подходил к ее комнате. Утверждать, что одна лишь мысль об этом шокирует ее столь же сильно, как хозяйку дома. Она сварила яйца пашот, поджарила тост и облегченно вздохнула, когда явились Диана и Патти с новостью о плаще, который последняя надумала купить, если он еще останется в продаже, до пятницы, дня ее получки. Миссис Кео молча встала и вышла, хлопнув дверью из кухни. «Какая муха ее укусила?» — поинтересовалась Патти. «Кажется, я знаю», — ответила, глядя на Эйлиш, Диана. «Но бог свидетель, я ничего не слышала». «Чего не слышала?» — спросила Патти. «Да ничего», — сказала Диана, хотя звуки были прелестные. Спала Эйлиш крепко, однако проснулась усталой. Внутри все ныло. Смерть Роуз будто отодвинулась далеко-далеко, а ночь с Тони она переживала снова и снова. Ей хотелось понять, как она узнает, не забеременела ли, насколько быстро проявляются признаки этого. Она прикасалась к животу, спрашивая себя, не совершается ли там нечто в этот самый миг. Не возникает ли крошечная зависть, маленький узелок, не больше капли воды, но содержащий в себе все необходимое для дальнейшего роста. И пыталась сообразить, существует ли что-нибудь, чем она может помешать этому, что-то способное омыть ее изнутри. Но, едва подумав об этом, тотчас поняла, насколько дурна такая мысль, и поняла, что ей нужно сходить к исповеди и заставить Тони сделать то же самое. Она надеялась, что он не станет ухмыляться, как прошлой ночью, поймет, какие неприятности сулит ей беременность. А если она и не беременна, Тони должен понять, как понятно теперь ей самой, до чего неправильно они себя повели, и особенно потому, что Роуз только-только опустили в могилу. А следом появилась и другая мысль. Даже если она исповедуется, расскажет священнику о содеянном, ей ни за что не удастся описать, как за полчаса до того оба они плакали. Странно. Увидев в тот вечер Тони, Эйлиш первым делом сказала, что завтра, в пятницу, они должны сходить к исповеди. «Надеюсь», — прибавила она, — «ты это понимаешь». «К отцу Флуду? Да и к любому священнику, который может меня узнать, я не пойду. Я понимаю, что это не имеет значения, но просто не могу». Тони предложил пойти в церковь, расположенную неподалеку от его дома. Большинство священников там были итальянцами. «Некоторые по-английски не понимают ни слова». «Тогда это не будет настоящей исповедью». «Ну, ключевые-то слова они, я полагаю, разберут». «Не надо шутить. Тебе тоже придется исповедаться». «Я знаю», — сказал Тони. «Ты можешь пообещать мне кое-что?» Он склонился к ней. «Пообещай, что будешь добра со мной после исповеди. Ну, то есть возьмешь меня за руку, улыбнешься». «А ты обещаешь мне исповедаться по-настоящему?» «Да». «И еще. Мама хочет, чтобы ты пообедала с нами в воскресенье. Она тревожится за тебя». На следующий вечер они встретились около церкви. Тони настоял, чтобы они обратились к разным священникам. «Ее зовется Энтони...» — последовала длинная итальянская фамилия. «Он молодой, славный и говорит по-английски. А сам он исповедуется священнику постарше». «Постарайся, чтобы тот понял твои слова», — прошептала Эйлиш. Когда она сказала священнику, что три ночи назад дважды совершила соитие со своим другом, отец Энтони долго молчал. Наконец спросил: «Это произошло впервые?» «Да, отец». «Любите ли вы друг друга?» «Да, отец». «Что ты сделаешь, если понесешь?» «Он хочет взять меня в жены, отец». «А ты хочешь выйти за него?» Ответить она не сумела. Подождав немного, отец Энтони повторил вопрос более сочувственным тоном. «Я хотела бы выйти за него», — неуверенно ответила Эйлиш, «но пока не готова к этому». «Но ведь ты сказала, что любишь его». «Он очень хороший человек». «Разве этого достаточно?» «Я люблю его». «Однако не уверена в этом». Эйлиш вздохнула и промолчала. Ты сожалеешь о том, что вы с ним содеяли? Да, отец. Я хочу, чтобы в знак покаяния ты прочитала «Аве Мария». Всего один раз, но вникая в каждое слово. И пообещай, что снова придешь ко мне через месяц. Если ты беременна, мы поговорим еще раз. И поможем тебе. Вернувшись к миссис Кео, Эйлиш обнаружила на полу подвальной двери новый замок. Пришлось войти в дом через парадную дверь. Миссис Кео сидела на кухне с мисс МакАдам, решившей не идти на танцы. «В будущем стану держать нижнюю дверь на запоре», — сказала миссис Кео. Так точно обращалась она к одной лишь мисс МакАдам. «Никогда же не знаешь, кто через нее может пролезть». «Вы очень благоразумны», — сказала мисс МакАдам. Пока Эйлиш готовила себе ужин, миссис Кео и мисс МакАдам вели себя так, будто она была бестелесным призраком. Мать написала о том, как ей одиноко, сколь долгими сделались дни и тяжкими ночи. Писала, что соседи то и дело заглядывают к ней, а после чая приходят и другие люди. Но ей не о чем разговаривать с ними. Эйлиш отправила матери несколько писем, пересказав все свои новости. О появлении в Барточес и других магазинах Фултон-стрит летней коллекции, о подготовке к майским экзаменам, о том, как усердно она занимается, потому что, сдав их, получит диплом бухгалтера. О Тоне она в письмах ни разу не упоминала. И теперь думала, что мама могла найти, убираясь в комнате Роуз, ее письма и прочесть их. А могла и получить в руки те, что хранились с сестрой на работе. С Тони она виделась каждый день, иногда встречалась с ним у колледжа и ехала на трамвае и позволяла проводить ее до дома миссис Кео. После ночи в ее комнате между ними все изменилось. Эйлиш чувствовала, что он точно успокоился, с готовностью принимает ее молчание, что не пытается больше произвести на нее впечатление, реже шутит. И каждый раз, увидев, как он ждет ее, Эйлиш понимала, насколько теперь они ближе друг к другу. А когда они целовались или просто случайно соприкасались, идя по улице, вспоминала ту ночь. Едва выяснилось, что она не беременна, мысли об этой ночи начали доставлять Эйлиш удовольствие. Особенно после еще одной встречи со священником, который хоть и выражался обиняками, но сумел внушить ей, что при всей неправильности случившегося понять то, что произошло между ней и Тони, не так уж трудно. Может быть, Бог подал им таким образом знак, что они должны подумать о супружестве и о детях. Разговаривать с ним во второй раз было гораздо легче. И Эйлиш почувствовала искушение поведать ему всю свою историю и спросить, что ей делать с матерью, чьи письма звучали все печальнее, слова порой почти неразборчивые как-то странно разбредались по странице. Однако Эйлиш ушла, ничего священнику не сказав. В одно из воскресений после мессы Эйлиш, выходя с Шейлой Хефернан из церкви, увидела отца Флуда. По своему обыкновению он прощался с прихожанами на ступенях. Заметив ее, священник отвел взгляд, отступил в сторону и оживленно заговорил с компанией женщин. Эйлиш постояла, ожидая, когда он освободится, однако отец Флуд повернулся к ней спиной и торопливо удалился. Эйлиш тут же решила, что с ним успела поговорить миссис Кео. А потому нужно повидаться с отцом Флудом и как можно скорее, пока он не проделал что-то непоправимое, например, не написал о ней маме. Хотя что ему сказать, представления она не имела. А потому, пообедав с семейством Тони, она условилась встретиться с ним позже, объяснив, что ей нужно позаниматься, и не позволила Тони провожать себя. Выйдя из подземки, Эйлиш направилась к дому отца Флуда. Уже сидя в гостиной, она поняла, что не может так просто упомянуть о миссис Кео. Необходимо подождать, пока это не сделает сам отец Флуд. Если он этой темы не коснется, то она поговорит с ним о матери или о возможности перейти работать в офис Барточес, где вскоре должно освободиться место. Из коридора донеслись шаги, и тут Эйлиш сообразила, что у нее есть и иной выбор. Она может, даже не признаваясь ни в чем, принять смиренный вид и разразиться униженными просьбами о прощении. А может взять пример с Роуз, гордо выпрямиться и разговаривать с отцом Флудом так, точно ни на какие прегрешения она и вовсе не способна. По виду священника было ясно, что ему немного не по себе. Взгляда Эйлиш он избегал. «Надеюсь, я вам не помешала, святой отец?» «О, нет, нисколько. Я всего лишь читал газету». «Нужно начать разговор первый», — поняла Эйлиш. «Не знаю, есть ли у вас какие-либо известия от моей мамы, но я получаю письма из дома, и, похоже, чувствует она себя плохо». «Прискорбно слышать. Признаться, я так и думал, что ей придется нелегко». Каждый взгляд на нее. Он ухитрялся вложить двойной смысл. Дескать, подразумевает он больше, чем говорит, и ее матери тяжело не только потерять Роуз, но и знать, что оставшаяся у нее дочь способна приводить по ночам мужчин в свою комнату. Эйлиш удержала его взгляд, промолчав достаточно долго, чтобы отец Флуд понял. Ей ясно значение его слов, однако она не намерена уделять им внимания. «Я надеюсь сдать через месяц экзамены, а это значит, что я получу диплом бухгалтера. Я скопила немного денег и думаю, если Барточес предоставит мне отпуск за свой счет, съездить домой, повидаться с мамой. Кроме того, у меня, как и у некоторых моих соседок, возникли осложнения с миссис Кео. И, вернувшись из Ирландии, я, наверное, начну подыскивать другое жилье». «Миссис Кео — очень хорошая женщина», — сказал отец Флуд. «Да и таких ирландских домов теперь почти не осталось. В прежние времена их было больше». Эйлиш промолчала. «Так вы хотите, чтобы я поговорил с Барточи? На какой срок вы думаете уехать?» «На месяц», — ответила Эйлиш. «А потом вернетесь и продолжите работать в торговом зале, пока в офисе не освободится место». «Да». Отец Флуд кивнул и, похоже, о чем-то задумался. «Хотите, я и с миссис Кео побеседую?» — наконец спросил он. «Я думала, вы с ней уже говорили?» «Нет. Со времен смерти Роуз мы не беседовали», — сказал отец Флуд. «По-моему, я и не видел ее с тех пор». Эйлиш вгляделась в его лицо, однако понять, говорит ли он правду, не сумела. «Вы не могли бы помириться с ней?» — спросил отец Флуд. «Но как?» «Она очень привязана к вам». Эйлиш ничего не ответила. «Я вам вот что скажу. Я договорюсь с Барточи, если вы помиритесь с миссис Кео». «Но как?» — повторила Эйлиш. «Будьте с ней поласковее». До разговора с отцом Флудом Эйлиш и в голову не приходило, что она могла бы ненадолго съездить домой. Сейчас же, облеченная в слова, эта мысль вовсе не казалась нелепой, да и отец Флуд одобрил ее. И вскоре она обратилась в замысел, который Эйлиш решила привести в исполнение. На следующий день, во время обеденного перерыва, она сходила в бюро путешествий и выяснила, каких денег стоит пересечение Атлантики на лайнере. Нужно было дождаться результатов экзаменов, а затем в следующем месяце можно отправиться домой. Плавание в одну сторону занимало 5-6 дней, значит, удастся провести с матерью 2,5 недели. Вскоре Эйлиш написала матери, но о возможности своего приезда не упомянула, а, встретив в магазине отца Флуда, догадалась, что он тут по ее делам. Священник, проходя мимо нее, подмигнул, и у Эйлиш тотчас появилась надежда на хорошие новости. В пятницу Тони проводил ее после танцев до дома, а там Эйлиш ждала письмо отца Флуда, доставленное посыльным. На кухню зашла миссис Кео, объявившая, что собирается заварить чай и надеется, что Эйлиш составит ей компанию. Эйлиш тепло улыбнулась миссис Кео и сказала, что с превеликим удовольствием, после чего спустилась в свою комнату и вскрыла письмо. «Барточес», — сообщал отец Флуд, — «готов предоставить ей месячный неоплачиваемый отпуск, сроки которого следует согласовать с мисс Фортини. А если она успешно сдаст экзамены, магазин надеется в ближайшие полгода предложить ей работу в офисе». Эйлиш оставила письмо на кровати и поднялась на кухню, где миссис Кео уже собиралась разлить по чашкам чай. «Будете вы чувствовать себя в безопасности, если убрать засов с нижней двери?» — спросила она. «Я не знала, что делать. Спросила об этом милейшего сержанта Малхола, чья жена играет со мной в покер. и он сказал, что прикажет своим людям с особым вниманием присматривать за этой дверью и докладывать о любых относящихся к ней нежелательных действиях. «О, прекрасная мысль, миссис Кео», — ответила Эйлиш. «Как увидите его в следующий раз, поблагодарите от всех нас». Эйлиш надеялась, что экзамен по коммерческому праву окажется столь же простым, как в прошлый раз. Впрочем, один из выпускных экзаменов был таким. Каждому студенту предоставлялись данные о годовой деятельности некоторой компании. Плата за аренду помещения, за отопление и свет, используемая техника и другие активы, которые могли обесцениваться в течение года, задолженности, капитальные вложения, налоги. С другой стороны, компания производила продажи, а из разного рода источников, будь то оптовая или розничная торговля, в нее поступали деньги. Все это надлежало занести в бухгалтерские книги, не ошибившись столбцами, и занести аккуратно, чтобы на общем годовом собрании правления и акционеров компании все могли ясно понять, просмотрев эти книги, каковы ее прибыли и потери. Студентам сказали, что те, кто не сможет сдать этот экзамен, выходного балла не получат, даже хорошо показав себя на других. Им придется пересдавать все экзамены еще раз. Одним вечером, перед самыми экзаменами, Эйлиш сказала провожавшему ее домой Тони, что собирается, узнав результаты, на месяц съездить в Ирландию. Она уже написала об этом матери. Тони ничего не ответил, однако, дойдя до дома миссис Кео, попросил пройти с ним вокруг квартала. Он был бледен, серьезен и в глаза Эйлиш не смотрел. Удалившись от дома миссис Кео, он присел на чьей-то пустой верандочке. Эйлиш встала у перил. Она понимала, что ее скорый отъезд расстроил Тони, и собиралась объяснить, что ему, живущему в Бруклине со своей семьей, не понять, каково это — оказаться вдали от дома. Собиралась сказать, что попади он в ее обстоятельства, ему тоже захотелось бы навестить родной дом. «Выйди за меня до отъезда». Негромко, почти шепотом попросил он. «Что ты сказал?» Она поднялась на веранду, села с ним рядом. «Если ты уедешь, то не вернешься». «Я же сказала тебе, что уеду всего на месяц». «Так выйди за меня до этого». «Ты не веришь, что я вернусь?» «Я читал письмо твоего брата. И понимаю, как тяжело тебе будет приехать домой, а после уехать снова. Для меня это было бы очень трудно. Я знаю, какой ты хороший человек. Я буду все время бояться получить от тебя письмо с объяснениями, почему ты не можешь оставить мать одну. Я обещаю тебе вернуться». Повторяя «выйди за меня», Тони глядел в сторону и бормотал слова так, точно обращался к самому себе. Теперь он повернулся и посмотрел Эйлиш в глаза. «Я говорю не о церкви. Не о том, что мы станем жить вместе, как муж с женой. Мы же никому не обязаны рассказывать обо всем». «А разве можно вот так просто взять и пожениться?» — спросила она. «Конечно. Подаешь заявление и получаешь список того, что тебе необходимо сделать». «Почему ты просишь об этом?» «Я хочу укрепить то, что нас связывает». «Но почему?» На глаза его навернулись слезы. «Потому что если мы этого не сделаем, я сойду с ума». «И мы никому не скажем?» «Никому. Просто отпросимся на полдня с работы. Вот и все». «И я буду носить кольцо?» «Если захочешь. А нет, так и ладно. Если ты пожелаешь, все останется нашей тайной». «Разве тебе недостаточно моего обещания?» «Если ты можешь обещать всерьез, то можешь и выйти за меня», — ответил он. Тони выбрал один из дней сразу после экзаменов. И оба занялись приготовлениями, заполнением необходимых анкет. В последнее перед назначенной датой воскресенье Эйлиш, как обычно, обедала с семьей Тони. Садясь за стол, она почувствовала, что Тони рассказал все матери. Или та сама учуяла что-то. А затем в кухню вышли отец Тони и трое его братьев. Все в пиджаках и при галстуках, чего, как правило, не бывало. Приступили к еде. И тут Эйлиш заметила, что Фрэнк необычайно молчалив, а если пытается что-то сказать, остальные вот тут же осаживают. В течение обеда он несколько раз открывал было рот, однако его останавливали. В конце концов, Эйлиш настояла на том, чтобы выслушать его. «Когда мы переедем на Лонг-Айленд, — сказал Фрэнк, — и вы построите себе дом, не могли бы вы отвести комнату для меня, чтобы, если они меня совсем допекут, я сбегал туда и жил с вами?» Тони сидел, потупившись. «Конечно, Фрэнк, ты сможешь приходить к нам, когда захочешь. Я только это сказать и хотел!» «Пора бы уже повзрослеть, Фрэнк», — сказал Тони. «Пора бы уже повзрослеть, Фрэнк», — повторил Лоренс. «Да, Фрэнк», — прибавил Моррис. «Видишь?» — Фрэнк глянул на Эйлиш, затем посмотрел поочередно на братьев. «Вот что мне приходится сносить!» «Не беспокойся», — сказала она. «Я их приструню». Подали десерт. Отец Тони поставил на стол особые бокалы и бутылку просекко. Он предложил выпить за благополучное плавание Эйлиш и за ее благополучное возвращение. Она все пыталась понять, сказал ли им Тони о свадьбе или только о ее решении уехать на месяц домой. Ей казалось невозможным, что он поставил бы в известность и Фрэнка, однако тот мог и подслушать что-то. «Может, они устроили торжественный обед лишь потому, что я уезжаю?» — думала Эйлиш. За десертом все были сердечны, веселы, и Эйлиш почти начала надеяться. Да, Тони рассказал семье, что скоро они станут мужем и женой. Церемонию назначили на 2 часа пополудни, за неделю до отплытия Эйлиш. Экзамены прошли хорошо, Эйлиш почти не сомневалась, что диплом она получит. Другие пары пришли с родными и друзьями, поэтому ее и Тони бракосочетание показалось Эйлиш каким-то скоропалительным, завершившимся слишком быстро. Ждавшие своей очереди посматривали на них с любопытством именно потому, что никто их не сопровождал. После церемонии они поехали поездом на Кони-Айленд, и Тони впервые заговорил о том, когда они смогут обвенчаться в церкви и зажить вместе. «У меня отложены деньги. Мы могли бы снять квартиру, а как только будет готов наш дом, переехать в него». «Я не против», — ответила Эйлиш. «Мне хочется, чтобы мы вместе возвращались к себе». Тони коснулся ее руки. «И мне тоже». «Кольцо на твоем пальце смотрится замечательно». Она взглянула на кольцо. «Не забудь бы снять его, прежде чем оно попадется на глаза миссис Кео». Океан был сер, неспокоен. Ветер стремительно нес по небу белые клубящиеся тучи. Эйлиш и Тони неторопливо прогулялись по променаду, вышли на пирс, понаблюдали за рыболовами. Потом посидели, угощаясь хот-догами в Натансе. Эйлиш заметила за соседним столиком мужчину, который все поглядывал на ее обручальное кольцо, и улыбнулась. «Интересно, расскажем мы когда-нибудь нашим детям, как проделали это?» — спросила она. «Может, когда состаримся и успеем пересказать все другие истории», — ответил Тони. «Или припасем это для какой-нибудь нашей годовщины». «Хотела бы я знать, что они обо всем этом подумают». «Фильм, на который я тебя сегодня поведу, называется «Нью-Йоркская красавица». В эту часть истории они поверят. Но услышав, что после кино мы спустились в подземку, и я проводил тебя и оставил в доме миссис Кео, не поверят нисколько». Поев, они дошли до подземки и стали ждать поезда, который отвезет их в город.